Патрик Хедстрём почти бежал по лестнице дома Дагмар Петрин, перепрыгивая через ступеньки, и только на самом верху остановился перевести дух. Наклонился вперед, уперев руки в колени. Все-таки не 20 лет. В существе, открывшем дверь, он не сразу опознал женщину. Это было нечто морщинистое, сгорбленное и такое маленькое, что едва доставало ему до пояса. Патрик опасался, что малейший порыв ветра собьет хозяйку с ног. И только глаза, глядевшие на него из полумрака, были юными, девичьими. «Нечего здесь тебе пыхтеть, парень. Проходи, получишь чашку кофе». Голос звучал на удивление уверенно. Патрик сразу почувствовал себя провинившимся школьником и послушно засеменил по квартире улиточьим шагом, чтобы ненароком не раздавить фру Петрин. За дверью гостиной он встал как вкопанный. Никогда еще Патрику не приходилось видеть столько рождественских гномов в одном месте. Они стояли повсюду, большие и маленькие, старые и молодые, сверкающие и уныло-серые. Картина взрывала мозг. Патрик опустил голову и простоял так пару минут, прежде чем снова решился взглянуть на странную коллекцию. «Ну?» — раздался торжествующий голос хозяйки. «Как молодому человеку мои квартиранты? Красота?» Патрик не сразу смог выдавить из себя ответ. «Да, очень мило». Он испуганно оглянулся на фру Петрин. Заметила ли она, что его слова не совсем соответствовали тону, которым были сказаны? Но, к его удивлению, старушка беззаботно улыбалась. Ее глаза сияли. «Не волнуйтесь, молодой человек. Я знаю, что это не в вашем вкусе, но что еще остается мне, старухе?» «То есть?» — не понял Патрик. «Старики, если чем и интересны, то своими маленькими причудами. Кому мы нужны без них, понимаете?» «Но почему именно гномы?» Патрик все еще недоумевал, и фру Петрин объяснила ему, будто разговаривала с маленьким ребенком. «С ними что хорошо? Они бывают нужны раз в году. Все остальное время я от них отдыхаю. Что еще хорошо? На Рождество здесь бывает много детей. А мне старый бальзам на душу, когда они то и дело звонят в дверь и просят посмотреть на гномиков». «Но как долго фру Петрин держит здесь гномиков?» — снова удивился Патрик. «Так или иначе, на носу середина марта. Я начинаю выставлять их в октябре и убираю не раньше апреля. Вы же понимаете, на это у меня уходит не одна и не две недели». Вот это как раз было хорошо понятно. Он попытался мысленно прикинуть, но мозг все не мог оправиться от зрительного потрясения, поэтому Патрику пришлось обратиться к хозяйке с очередным вопросом. «И сколько гномов у фру Петрин?» Ответ пришел немедленно. 1443. Или нет, 1442. Одного я вчера разбила. Такой славный». Последние слова прозвучали чуть ли не сквозь слезы, но старушка быстро оправилась, и ее глаза снова засияли. Она схватила Патрика за край пиджака и с неожиданной силой потащила на кухню, где не было ни одного гнома. Патрик поправил пиджак. Похоже, фру Петрин схватила бы его и за ухо, если б только смогла достать так высоко. «Посидим здесь», — предложила она. «Понимаю, не всем доставляет радость иметь перед глазами столько веселых старичков, поэтому сюда им путь заказан». Отказавшись от помощи гостя в приготовлении кофе, хозяйка предложила ему сесть на жесткую кухонную скамью. Патрик огляделся в ожидании жиденького старушечьего пойла, и тут челюсть его отвисла в очередной раз. На столике возле мойки сверкала нержавеющей сталью огромная суперсовременная кофейная машина. «Чего желает молодой человек?» — прокряхтела хозяйка. «Капучино? Кофе с молоком? Может, ему угодно двойной эспрессо?» Патрик лишь кивнул. Хозяйка наслаждалась произведенным эффектом. «А что ожидал увидеть здесь молодой человек? Котел 43-го года выпуска и перемолотые вручную бобы? Нет, старость — не основание отказывать себе в маленьких удобствах. Эту машину подарил мне сын на Рождество пару лет назад. И, должна признаться, она меня не разочаровала. Бывает, соседки в очередь выстраиваются, чтобы попробовать мой кофе». Она осторожно толкнула машину, и та зашипела, брызжа молочной пеной. Пока готовился кофе, на столе перед Патриком, как по мановению волшебной палочки, появлялись одна за другой разные кондитерские вкусности. И это были не финские палочки и не вытянутые карлсбадские ватрушки, насколько мог охватить его глаз, но неимоверных размеров коричневые булочки, пышные маффины, липкие шоколадные брауни и воздушные меренги. Рот тут же наполнился слюной, угрожающей просочиться наружу. Фру Петрин лишь ласково усмехалась, наблюдая за реакцией гостя, пока сама не устроилась напротив него на простом деревянном стуле после того, как поставила на стол две дымящиеся чашки. Как я понимаю, молодого человека интересует девушка из дома напротив. Я уже говорила о ней с комиссаром и сказала то немногое, что знала. Патрик заставил себя оторваться от Брауни и был вынужден вычистить зубы языком, прежде чем заговорил. Но, может быть, фру Петрин будет так любезна и расскажет мне тоже, что видела. Ничего, если я буду записывать. Он достал диктофон и успел прожевать еще кусок, прежде чем она ответила. «Да, да, конечно. Это случилось в пятницу, 25 января, в половине седьмого. Видите ли, иногда я чувствую себя такой старой развалиной, но как вы можете быть уверены в том, что запомнили время с такой точностью?» — удивился Патрик. «С тех пор прошел почти месяц». Он прожевал еще кусок. «В тот день у меня был день рождения», — пояснила старушка. «Пришел сын с семьей и подарками. Мы ели торт. И вот незадолго до новостей в полседьмого на четвертом канале я услышала шум из дома напротив. Подошла к окну, которое выходит в сторону холма, то есть и ее дома тоже, и тут увидела его. Андерса? Да, художника Андерса, пьяного в стельку. Он кричал, как сумасшедший, и барабанил в ее дверь. Наконец она впустила его, и сразу все стихло. Я не утверждаю, что он перестал кричать, этого я не знаю, только то, что я во всяком случае больше ничего не слышала». Фру Петрин заметила, что тарелка Патрика опустела, и поспешила выставить на стол новое блюдо с булочками. Упрашивать гостя не пришлось. «А фру Петрин уверена, что это был именно Андерс Нильсон?» — спросил он, беря верхнюю булочку. «В этом пункте у нее нет никаких сомнений?» «О, нет, этого бездельника я узнаю в любом виде. Он мелькал то и дело, не здесь, так на площади, с другими пьяницами. Никогда не понимала, какие дела у него могут быть с Александрой Викнер. Она ведь была тонкая натура, красавица и хорошего воспитания. Еще малышкой, бывало, забегала ко мне, и я угощала ее соком и булочками. Вот на этом самом диване они и сидели. Она и эта дочь Туры, как ее? Эрика», — подсказал Патрик с полным ртом. И услышал, как дрогнул голос при одном только упоминании ее имени. «Да, Эрика. Хорошая девочка, но Александра... Она была особенная. Как будто светилась вся. Ну да ладно. Потом как будто что-то произошло. Она перестала заглядывать ко мне и разве что здоровалась на улице. Пару месяцев спустя они переехали в Гётеборг, и больше я ее не видела. До тех пор, во всяком случае, пока она не заглянула ко мне на выходные несколько лет тому назад. И все это время Карлгрены здесь не появлялись? Нет, ни разу. Но дом содержали в порядке. Наняли людей, которые там что-то красили и строгали, и Вера Нильсон ходила туда два раза в месяц убираться. И фру Петрин совсем не догадывается, что могло такого произойти, прежде чем Карлгрены переехали в Гётеборг. Я имею в виду, отчего Александра так изменилась. Может, конфликты в семье? Разные ходили слухи. Так оно здесь всегда. Но я не особенно им верю. Конечно, поселок наш маленький, и иногда людям кажется, что здесь ничего не утаишь. Но вот что я вам скажу. Снаружи не видно, что происходит за закрытыми дверями. Поэтому нечего и языком молоть. Бестолку все это. Возьмите еще пирожное. Неужели молодой человек так и уйдет, не попробовав мои меренги? А больше фру Петрин ничего не видела? Проигнорировал ее вопрос Патрик. Я имею в виду после того, как Андерс Нильсон вошел в дом. Нет, в тот вечер я больше ничего не видела, ответила Дагмар Петрин. Но на следующей неделе он входил в этот дом еще несколько раз. Странно, вам не кажется? Судя по тому, что я слышала в поселке, к тому времени она была мертва. Что же он там в таком случае делал во имя всего святого? Хедстрёма этот вопрос волновал не меньше. Взгляд фру Петрин снова просветлел. «Ну как? Вкусно?» «Это самые вкусные пирожные, какие я только пробовал за всю мою жизнь», — признался Патрик. «Не понимаю только, как это вы успели с ними так быстро управиться? Я имею в виду, что приехал самое большее через 15 минут после того, как вам позвонил». Чтобы успеть все это напечь, фру Петрин должна была быть быстрой, как Супермен. Старушка снова просияла и гордо вскинула подбородок. «Мы с мужем 30 лет держали кондитерскую во Фьельбаке. Старым привычкам трудно изменить, поэтому я до сих пор встаю в 5 и пеку каждый день. То, что не съедают соседки и дети, которые приходят ко мне пить кофе, я скармливаю птицам. Всегда интересно попробовать новый рецепт. Раньше мы ведь толком ничего не знали, кроме сухих финских палочек, а теперь столько всего. Идеи я беру из кулинарных газет и приспосабливаю их под свой вкус». Она махнула рукой на стопку кулинарных газет на полу возле кухонной скамьи. Там было все, От кухни Амелии до все о еде за много лет. Прикинув цену за штуку, Патрик подумал о том, что фру Петрин должно быть неплохо накопила за годы работы ее кондитерской. Тут ему в голову пришел еще один важный вопрос. Известно ли фру Петрин, как были связаны Карлгрены и Лоренцы, кроме того, что Карл Эрик работал на консервной фабрике? Я имею в виду, общались ли как-нибудь между собой эти семьи? Лоренцы и Карлгрены? Да боже, сохрани. Нет, милый мой, скорее нам выпадет два четверга на одной неделе, чем случится такое. Это птицы разного полета. И то, что, как я слышала, Нелли Лоренс появилась на поминках Александры Карлгрен, по меньшей мере сенсация. А сын? Тот, что пропал, я имею в виду. Он не был как-нибудь связан с Карлгренами? Нет, я надеюсь. Негодный был мальчишка. Все норовил стянуть булочку с витрины. Мой муж отучил его сразу, как увидел. И тут, конечно, появилась Нелли. Она кричала, угрожала полиции, но у нас-то были свидетели, поэтому она быстро передумала звонить копам. То есть ни о какой такой связи с Карлгренами фру Петрин ничего не знает? Она покачала головой. «Я почему так подумал?» — продолжал Патрик. «Исчезновение Нильса Лоренса — самая большая трагедия, которая здесь когда-либо случалась, не считая, конечно, убийства Алекс. Так что, кто знает? Иногда жизнь преподносит нам сюрпризы. Ну что ж, если и вправду все сказано, мне остается только поблагодарить вас. Выпечка восхитительна. Теперь всю неделю ничего, кроме салатов». Патрик похлопал себя по животу. «Салатов?» — переспросила Дагмар Петрин. «Да разве вы кролик?» «Нет, растущему организму нужна другая пища». Хедстрём с благодарностью принял и это замечание, умолчав о том, что в 35 человек, если и растет, то вширь. Он вскочил с кухонного диванчика, но был вынужден снова сесть, потому что в животе словно лежал бетонный ком, а содержимое желудка поднялось к самому горлу. Не слишком осмотрительно было с его стороны пичкать себя всеми этими пирожными. Проходя в гостиную, Патрик сощурился. 1442 гнома как один приветствовали его, мигая огнями. Путь на выход оказался таким же медленным, как и на вход, и Патрик подавлял желание одним прыжком обогнать еле шаркающую к двери фру Петрин. Крепкая старушка, что и говорить. Плюс ценный свидетель. Что касалось свидетельства, теперь оставалось добавить всего несколько кусочков, чтобы пазл сложился, и темные воды окончательно сомкнулись над головой Андерса Нильсона. Убийство Александры Викнер можно было считать раскрытым, пусть даже против Нильсона не имелось пока ничего, кроме косвенных улик. И все-таки что-то не стыковалось. Если в данный момент Патрик и мог чувствовать что-то, кроме тяжести в животе, то это была неудовлетворенность, в который раз подтверждающая, что очевидные решения не всегда самые правильные. Тошнота отпустила, лишь только он вдохнул свежего воздуха. Патрик оглянулся, чтобы в последний раз поблагодарить фру Петрин. Прежде чем он успел выйти за дверь, она сунула ему что-то в руку. Это оказался пакет с логотипом магазина Иса, полной выпечки, и маленький рождественский гномик. Патрик схватился за живот и застонал. «Послушай, Андерс, все не так весело, как ты думаешь». «И что?» «И что? Это все, что ты мне можешь сказать? Ты влип по уши, понимаешь? Понимаешь ли ты это?» «Я ничего не сделал». «Хватит, Андерс. Хватит говорить мне в лицо эту чушь. Мне известно, что это ты убил ее. Поэтому сознайся во всем и не трать попусту мое и свое время. Так будет проще всем, прежде всего тебе. Понимаешь, о чем я?» Мельберг и Андерс Нильсон сидели в комнате допросов полицейского участка в Танумсхеде. Между ними не было стеклянной перегородки, как в американских фильмах. И беседовали они один на один, что уж совсем вразрез шло со всеми мыслимыми инструкциями. Но таков был Мельберг. Инструкции составлялись не для него. Если Андерс Нильсон не потребовал присутствия на допросе адвоката, комиссару тем более нет никакого дела до его прав. Комнатка была тесной, скудно меблирована и с голыми стенами. Из мебели имелись только стол да два стула, на которых и расположились комиссар и допрашиваемый. Андерс вальяжно развалился, руки сложены в замок на коленях, длинные ноги вытянуты под столом. Мельберг навис над ним, будто не чувствуя запаха изо рта, способного уморить на лету муху. Выкрикивая последние слова, Мельберг забрызгал лицо допрашиваемого слюной, но Андерс не спешил ее вытирать. Похоже, комиссар значил в его глазах не больше навязчивого насекомого, от которого было лень даже отмахиваться. «Оба мы знаем правду», — продолжал комиссар. «Это ты убил Александру Викнер. Ты напичкал ее снотворным, посадил в ванну, перерезал на руках ей вены, а потом спокойно наблюдал, как она истекает кровью. Так почему бы нам не пойти самым простым из возможных путей? Ты сознаешься, я запишу». Довольный таким началом, Мельберг уселся на стул и сложил руки на большом животе. Он ждал, но ничего не происходило. Андерс все так же сидел с опущенной головой. Волосы полностью закрывали лицо. У Мельберга дернулся уголок рта. Задержанный оставил его блестящую речь без внимания, и это было по меньшей мере несправедливо. Выдержав еще пару минут, комиссар стукнул кулаком по столу, чтобы пробудить Андерса Нильсона из его полусонного состояния. Реакции не последовало. «Чертов пьяница!» — заорал Мельберг. «Если ты думаешь вот так здесь отсидеться, то ошибаешься. Не на того напал. Я скажу тебе, когда попадешь к полицейскому, которого можно водить за нос. А сейчас будь добр, выкладывай правду. Я вытрясу ее из тебя, даже если для этого нам придется провести здесь целый день». Пятна в подмышках комиссара будто растекались с каждой новой фразой. «Ты ведь ревновал ее, так? Мы видели твои картины. И чтобы совсем уж стало все ясно, мы нашли твои письма к ней. Твои сопливые любовные письма. Черт, я сам едва не прослезился. Что она только в тебе нашла? Я имею в виду, посмотри на себя. Ты грязный урод и меньше всего похож на Дон Жуана. Наверное, она и сама была того. Не без извращений, так? Может, ее возбуждала грязь и старые пьяницы? Она и с другими алкоголиками водилась? Или только с тобой?» С быстротой ласки Андерс вскочил на ноги, бросился на комиссара и схватил его за горло. «Я убью тебя, тупой коп!» Мельберг дергался, пытаясь освободиться. Разжимал пальцы Андерса, но лицо все краснело. Волосы копной упали на правое ухо. Похоже, открывшаяся картина так ошеломила Андерса, что он ослабил хватку. Комиссар задышал. Андерс вернулся на свой стул и уставился на Мельберга дикими глазами. «Никогда больше так не делай, слышишь? Никогда!» Бертиль прокашлялся, чтобы вернуть себе голос. «Отныне ты ведешь себя тихо, иначе я запру тебя в камеру, а ключ выброшу в окно». Комиссар оправился, но теперь глядел на Нильсона с опаской. Потом одним движением вернул непокорные пряди на место и сделал вид, будто ничего не произошло. «Итак, к делу. У вас были сексуальные отношения с Александрой Викнер?» Андерс пробормотал, что-то уставившись в колени. «Простите, не расслышал!» Мельберг сжал руки в кулаки и перегнулся через стол. «Да, мы любили друг друга». Слова гулким эхом отозвались в пустой комнате. «Ну, хорошо, будем называть это так. Красавица и чудовище любили друг друга. Что ж, и как давно вы, это, любили друг друга?» Андерс снова пробубнил что-то невразумительное, и Мельберг велел ему повторить. «С детства». «Вот так? Хорошо. Ну, я думаю, вы не занимались этим с 5 лет, как кролики. Хорошо, я переформулирую вопрос». Как долго продолжались ваши сексуальные отношения? Как долго вы перепихивались, совокуплялись, танцевали горизонтальное танго, если так понятней? Андерс с ненавистью уставился на полицейского, но сдержался. Я не помню. Несколько лет время от времени. Точнее сказать не могу, я ведь не отмечал в календаре. Он собрал несколько невидимых ниток со своих брюк. Раньше она и бывала здесь не так часто. Гораздо чаще я ее рисовал. Она была красивая. Что произошло в тот вечер? «Вы не поладили? Она тебе отказывала? Может, тебя смущала ее беременность? Наверняка дело в этом. Она забеременела, а ты не знал, от тебя или от мужа. Она угрожала, обещала превратить твою жизнь в ад?» Мельберг был доволен собой. В том, что Андерс убийца, он не сомневался и жал на нужные кнопки с нужной силой, умело подводя его к чистосердечному признанию. Оно, можно считать, было у него в кармане. «Скоро гётеборгское начальство будет умолять Мельберга вернуться и соблазнять прибавкой к зарплате и повышением по службе. Он не даст ответа сразу, потреплет им нервы». Улыбаясь про себя, Мельберг почесал живот. И тут заметил, что взгляд Андерса снова стал безумным. Допрашиваемый поднял голову и впервые глядел комиссару прямо в глаза. Его нижняя губа тряслась, у верхнего века блестела слеза. «Ты лжешь. Она не могла быть беременна». Из носа свесилась прозрачная струйка, которую Андерс тут же подтер рукавом. Он смотрел на Мельберга почти умоляюще. «Почему нет?» — возразил тот. «Презервативы не дают 100-процентной гарантии, тебе это известно. Она была на 3-м месяце, так что хватит играть в кошки-мышки. Ты не хуже меня знаешь, как это бывает. Вопрос от кого? Ты или ее богатый муж? И это мужское проклятие, так я тебе скажу. Из меня самого не раз делали дурака». но ни одной бабе никогда не заставить меня подписать эту чертову бумажку». Мельберг осекся. «Хоть это и не твое дело», — заговорил Андерс Нильсон. «Но у нас не было секса последние 4 месяца. А теперь отведи меня обратно в камеру, потому что больше я ничего не скажу». Он совсем раскис. Откинулся на спинку стула, скрестив на груди руки, и из-под челки сверкал на Мельберга полными слез глазами. Комиссар тяжело вздохнул. «Ну хорошо, продолжим через 2 часа. Но знай, я ни на секунду не поверил в тот вздор, который ты мне здесь молол. Подумай об этом в камере. В следующий раз я жду от тебя полного, чистосердечного признания». Мельберг остался сидеть, пока Андерса уводили в камеру. Вонючий алкаш никак не хотел признаваться в содеянном, и это повергало комиссара в уныние. Хотя козырная карта все еще не вошла в игру. В 8:15, в пятницу, 25 января, Александру Викнер в последний раз слышали живой по телефону. Ровно за неделю, до того, как было обнаружено ее тело. Разговор с матерью продолжался 5:50, согласно спецификации оператора Телия. И это согласуется с данными судмедэкспертизы. Согласно показаниям свидетельницы Дагмар Петрин, Андерс Нильсон не только навещал жертву в ту же пятницу, незадолго до 7 вечера, но и наведывался в дом всю следующую неделю, когда Александра лежала мертвой в ванной. Так или иначе, Андерс Нильсон сидел в ловушке. Чистосердечное признание облегчило бы работу Мельбергу, но в принципе ничего не меняло. В столе комиссара лежали не только письменные показания фру Петрин, но и протокол обыска дома Александры Викнер. Однако особенно интересными оказались результаты более тщательного осмотра ванной комнаты, где лежало тело. И не только тем, что отпечатки ног в застывшей крови на полу в точности соответствовали паре обуви, обнаруженной в квартире Андерса Нильсона. Отпечатки его пальцев были на ее теле. Не такие отчетливые, конечно, какие бывают на твердой поверхности, но вполне идентифицируемые. Впрочем, сегодня Мельберг не планировал пускать в ход все это. Тяжелая артиллерия подождет до следующего раза. Он раскусит этого упрямца, черт его дери. Комиссар поплевал на ладони и пригладил волосы. Звонок застал ее за расшифровкой диктофонной записи разговора с Хенриком Викнером. Оторвавшись от клавиатуры, Эрика потянулась за мобильником. «Да?» Это прозвучало более раздраженно, чем она рассчитывала. «Здравствуй, это Патрик. Помешал?» Эрика выпрямилась на стуле и пожалела, что не ответила приветливее. «Нет, совсем нет. Я тут сижу, работаю, и так увлеклась, что подпрыгнула, когда ты позвонил, но... Нет, ты совсем не помешал. Все в порядке, как мне кажется». Эрика схватилась за лоб, поняв вдруг, что оправдывается перед ним, как 14-летняя девочка. «Нужно взять себя в руки, успокоиться. В конце концов, это смешно». «В общем, я во Фьельбаке», — продолжал Патрик. «И подумал, что мог бы заглянуть к тебе, если ты, конечно, дома». Его голос звучал все так же уверенно и спокойно, по-мужски. И Эрика застыдилась еще больше. Она оглядела свою одежду, на тот момент состоящую из замызганного спортивного костюма, и провела рукой по волосам. «Так и есть. Косичка на затылке, все остальное торчит в разные стороны». Без преувеличения положение можно было считать катастрофическим. «Алло, Эрика, ты здесь?» — спросил Патрик слегка удивленно. «Да, да, здесь. Я думала, какие-то проблемы со связью. Ты все время пропадаешь». Эрика снова схватилась за лоб, на этот раз всего 10 секунд. «Боже мой, можно подумать, что с ней такое впервые». «Эй, Эрика, меня слышно?» «Да, да, Патрик, слышно. Приезжай, конечно. Только дай мне 15 минут. Я должна дописать этот отрывок, иначе...» «Конечно. Я не помешал, ты уверена?» «Просто подумалось, мы могли бы увидеться завтра вечером». «Нет, нет, все в порядке. Приезжай, только дай мне 15 минут». «Ну, хорошо. Увидимся через 15 минут». Эрика осторожно положила трубку и глубоко вздохнула. Сердце билось так громко, что она его слышала. «Итак, сюда едет Патрик. Он едет к ней». Эрика вздрогнула, будто на нее плеснули холодной водой, и выскочила из-за стола. «Он будет здесь через 15 минут». А она выглядит так, словно не мылась и не причесывалась неделю. Эрика взбежала по лестнице на 2-й этаж, перепрыгивая через ступеньки, и стащила через голову спортивную куртку. В спальне вылезла из домашних штанов. Разбегалась как ненормальная, хотя должна была сохранять невозмутимость. В ванной вымыла верхнюю часть туловища, возблагодарив небо, надоумевшее ее сегодня сбрить волосы в подмышках. Парфюм растерла между ладонями, прежде чем протереть грудь и горловую впадину. Пальцами почувствовала, как сильно бьется пульс. С гардеробом быстро разобраться не получилось. Лишь вывалив все его содержимое на кровать, она остановилась, наконец, на простом черном джемпере с высоким воротником. Подходящая узкая юбка такого же цвета упала к ногам сама. Эрика посмотрела на часы. Оставалось 10 минут. Снова в ванную. Пудра, губная помада, карандаш для глаз. Легкие тени для век. Румян не надо, лицо и без них было красное. Желаемый результат — свежая, естественная красота, без следов косметики. Вот только на то, чтобы этого добиться, косметики с каждым годом уходит все больше. В двери внизу уже звонили. Эрика в последний раз оглядела себя в зеркало и чуть не закричала. Волосы все так же торчали в разные стороны вокруг косички на затылке, стянутой неоново-желтой резинкой. Она сорвала резинку и при помощи массажной щетки и совсем небольшого количества мусса соорудила на голове нечто вроде прически. Следующий звонок прозвучал несколько раздраженно, и на этот раз Эрика бросилась открывать. На середине лестницы остановилась перевести дух. Открыла дверь с самой равнодушной миной, на какую только была способна, и расцвела в улыбке. Он дрожащим пальцем нажал звонок. Несколько раз Патрик собирался ей перезвонить, извиниться, что не может, сослаться на непреодолимые обстоятельства, но рука сама вела машину в сторону Сельвика. Он хорошо помнил, где она живет, и уверенно вписался в крутой правый поворот на холме возле кемпинга. Было темно, как ночью, но фонари горели, и в их свете он видел мерцающую совсем рядом гладь моря. Сразу стали понятны чувства Эрики к родительскому дому и боль почти неизбежной потери. Патрик тут же сообразил, что это может для него значить. Ведь если Анна с Лукасом продадут дом, ничто больше не будет удерживать Эрику во Фьельбаке, и она вернется в Стокгольм. А что может провинциальный полицейский противопоставить светским львам со Стюреплана? В расстроенных чувствах Патрик приблизился к ее двери. Беспокойство усилилось, когда она не открыла с первого раза. Такой ли уж хорошей идеей было звонить ей на обратном пути от Фру Петрин? Но Патрик не мог не позвонить, когда она была так близко. Он успел раскаяться, пока шли гудки. Похоже, Эрика работала, и он побеспокоил ее не кстати. Теперь же отступать тем более поздно. Повторный звонок огласил дом по ту сторону двери. Патрик услышал, как кто-то спустился с лестницы. Потом шаги стихли и раздались снова, теперь уже совсем близко. Дверь открылась, Эрика встретила его с улыбкой. У Патрика перехватило дыхание. Он все не мог взять в толк, как ей каждый раз удается так свежо выглядеть. Лицо чистое, сияющее, ни малейших следов косметики. Карин и мечтать не могла появиться на людях ненакрашенной, но красота Эрики не нуждалась в коррекции. Обстановка почти не изменилась с тех пор, как Патрик бывал здесь ребенком. Мебель и дом ветшали вместе, готовясь достойно встретить старость. Доминировали белый цвет и дерево, светлые обои голубого оттенка гармонировали с благородной патиной металлических деталей. Зажженные рукой Эрики свечи сразу прогнали зимний мрак. Стало легко и спокойно. Патрик прошел за Эрикой на кухню. «Хочешь кофе?» «Да, спасибо. Кстати», — он протянул ей пакет с выпечкой, «хотелось бы довести что-нибудь до участка, но здесь, думаю, хватит на всех». Эрика заглянула в пакет и улыбнулась. «Ты заезжал к Фру Петрин?» «Точно. И теперь я так сыт, что с трудом передвигаюсь». «Милая дама, правда?» «Невероятно милая. Было бы мне года 92, непременно на ней женился бы». Они улыбнулись друг другу. «Как ты?» «Спасибо, неплохо». Минута две гробовой тишины, и оба начали ерзать на стульях. Эрика наполнила две чашки дымящимся кофе и вылила остатки в термос. «Посидим на террасе?» Поначалу они пили кофе в полной тишине, которая больше не ощущалась как неловкая, но стала вполне уютной и теплой. Эрика полулежала в кресле-корзине напротив Патрика. Он откашлялся. «Как твоя книга?» «Спасибо, хорошо». «Как ты? Твое расследование?» Патрик подумал и решил открыть ей больше, чем дозволял долг службы. В конце концов, какой от этого может быть вред? Эрика ведь и сама почти участник расследования. «Похоже, убийство раскрыто. Предполагаемый злоумышленник пойман и находится в участке. Доказательства неопровержимы настолько, насколько могут быть таковыми». Эрика наклонилась вперед, и глаза ее удивленно расширились. «И кто он?» Патрик помедлил еще, прежде чем ответить. «Андерс Нильсон». «Андерс?» «Странно. Мне кажется, здесь какая-то ошибка. Патрику очень хотелось с ней согласиться. Слишком много оборванных нитей, ни одна из которых, похоже, не ведет к Андерсу. Но вещественные доказательства с места преступления плюс свидетельство Дагмар Петрин не оставляли места сомнениям. Тем не менее, все кончено. Странно, согласен. Я не чувствую облегчения, совсем наоборот. Та статья, которую ты нашла, я имею в виду об исчезновении Нильса. Она никак не вписывается в общую картину, если Андерс убийца. Патрик пожал плечами и беспомощно выставил ладони вверх. «Я не знаю, Эрика. Я и в самом деле ничего не знаю. Вполне может быть, что эта газета вообще не имеет отношения к убийству. Чистая случайность. Но в любом случае нет никаких оснований и дальше копаться в этом». Алекс унесла свои тайны в могилу. «Кто знает? Андерс, Хенрик, твои догадки ничуть не лучше моих. Интересно только, что их связывало. Странная пара. Конечно, нет ничего нового в том, что люди заводят романы на стороне, но Андерс Нильсон и Александр Викнер... Я удивилась бы, узнав, что ему удалось затащить в постель хоть кого-нибудь. На секунду Патрику показалось, что между ее бровей залегла складка, но в следующее мгновение лицо Эрики приняло прежнее безмятежное выражение. Патрик открыл было рот сказать что-то, как вдруг прихожую огласила самая известная мелодия «Хемглаз». Эрика и Патрик разом вздрогнули. «Одну минутку, извини». Он со всех ног бросился в прихожую и, порывшись в куртке, прижал мобильник к уху. «Патрик Хедстрём». «Хм, окей. Я понял. Да, мы снова в начале дистанции». «Да, да, я знаю». «Да, он это говорил». «Да, конечно, с этим пока ничего не ясно». «Хорошо, комиссар. До связи». Патрик щелкнул крышкой мобильного телефона и повернулся к Эрике. «Надевай куртку. Поедем прогуляться». «Куда это?» Эрика замерла, не поднеся к рту кофейную чашку. «Новости в расследовании. Похоже, нам придется вычеркнуть Андерса из списка подозреваемых». «Вот, значит, как. Ну и куда мы поедем?» «И ты, и я. Оба мы чувствовали, что здесь что-то не так. Ты нашла в доме Алекс статью о пропаже Нильса Лоренса. Возможно, там удастся найти что-нибудь еще. Разве дом еще не обыскали?» «Конечно, обыскали. Просто я совсем не уверен, что в тот раз обращали внимание на то, что нужно. Хочу кое-что проверить. Поедем». Патрик был уже на полпути к выходу. Эрика накинула куртку и поспешила за ним. Внутри оказалось тесно и неуютно. Она никогда не понимала, как люди могут жить в таких тоскливых, серых домах. И виной всему нищета. Такой уж порядок заведен в мире. Одни богатые, другие бедные. И Нелли не уставала благодарить судьбу за то, что принадлежала к первой категории. Она не смогла бы приспособиться к нищете, потому что словно была рождена для бриллиантов и дорогих мехов. А вот женщина, открывшая ей дверь, напротив, похоже, в жизни не видела настоящего бриллианта. И все на ней было таким серым, коричневым и тоскливым. Нелли с отвращением глядела на поношенную кофту и жилистые руки, придерживающие ее на груди. Вера молчала, стоя в приоткрытой двери, пока, наконец, Нелли, боязливо оглядевшись, не заговорила с ней первая. «Ну что, так и будем стоять весь день? Может, впустишь меня? Нам надо поговорить, и ты заинтересована в этом не меньше меня». Вера не отвечала, лишь попятилась в прихожую, слегка согнувшись, чтобы Нелли смогла войти. «Нам есть о чем поговорить, не так ли?» — повторила Нелли. Она сняла элегантные перчатки, без которых почти не выходила на улицу, и огляделась все с тем же брезгливым выражением. Прихожая, гостиная, кухня и маленькая спальня. Вера следовала за ее взглядом, не поднимая головы. Как все уныло и мрачно. Эти обои давно знавали свои лучшие дни. И никто не позаботится о том, чтобы убрать с деревянного пола линолеум, что давно уже сделано во всех старых домах. При этом каждая вещь на своем месте, и везде идеальная чистота. Ни соринки по углам, только безнадежность, въевшаяся в эти стены от потолка до пола. Нелли осторожно присела на краешек старого кресла в гостиной и жестом, словно это она была хозяйкой в этом доме, пригласила Веру занять место на диване. Та послушно опустилась на уголок. Она молчала, только руки нервно теребили платье на колени. «Мы обе заинтересованы в том, чтобы это и дальше оставалось между нами», — сказала Нелли. «Значит, продолжаем в том же духе?» Она строго посмотрела на Веру. Та кивнула. «Не могу сказать, что сожалею о смерти Алекс», — продолжала фру Лоренс. «Она получила по заслугам, и здесь ты, думаю, со мной согласишься. Рано или поздно эта сучка должна была плохо кончить. Я всегда это знала». Вера быстро подняла глаза, но не ответила. Нелли не чувствовала ничего, кроме презрения к этому жалкому, бесцветному существу, как будто совершенно лишенному воли. Низший класс, что здесь скажешь? Они с детства приучены ходить со склоненными головами. Не то чтобы Нелли полагала, что все должно быть как-то иначе, но ничего не могла поделать со своими чувствами. Больше всего ее злила зависимость от Веры Нильсон, хотя Нелли научилась мириться и с этим. Все на свете имеет свою цену, и она должна быть уверена в том, что Вера держит язык за зубами. Так оно продолжалось до сих пор. Так будет и в дальнейшем. «То, что произошло, ужасно», — снова заговорила Нелли. «Но для нас главное — не принимать поспешных решений. Пусть все идет, как идет. Не в наших силах изменить прошлое. Так и не к чему ворошить старую грязь». С этими словами Нелли открыла сумочку, вытащила из нее конверт и положила на журнальный столик. «Небольшая прибавка к жалованию будет, я думаю, кстати». Она подвинула конверт в сторону Веры. Та не двинулась с места. «Жаль, что все так вышло с Андерсом», — продолжала Нелли. «Хотя, возможно, это и к лучшему. В тюрьме он, по крайней мере, перестанет пьянствовать». Нелли спохватилась, поняв, что зашла слишком далеко. Вера медленно поднялась с дивана и дрожащим пальцем показала на дверь. «Вон отсюда». «Нет, нет, Вера, я не о том. Вон из моего дома. Андерс не попадет в тюрьму. А ты убирайся прочь со своими вонючими деньгами. Чертова баба! Я прекрасно помню, откуда ты вышла. От тебя воняет дерьмом, как не поливай себя духами». Нелли невольно съежилась под обрушившимся на нее внезапным потоком ненависти и засеменила к двери. Вера сжала кулаки, выпрямилась и смотрела ей прямо в глаза. Все ее тело дрожало от копившейся десятилетиями злобы. От былой покорности ничего не осталось, и Нелли стала не по себе. В конце концов, что она такого сказала? Всего лишь назвала вещи своими именами. Но, видно, правда колет глаза и этому жалкому созданию. Нелли поспешила к выходу. «Убирайся и больше сюда не приходи!» Вера выгнала ее из дома. Ни больше, ни меньше. Не успела Нелли закрыть дверь, как на землю перед ней упал с силой брошенный конверт. Она склонилась и стала подбирать купюры. 5000 на дороге не валяются. Ради такого можно стерпеть и соседей, которые, прильнув к окнам, любовались, как фру Лоренс ползала на коленях по гравию. Неблагодарная тварь. Ничего, Нелли научит ее уважать деньги. В резиденции Лоренсов ее больше не ждут, это понятно. Но и в других местах работы поубавится. Об этом Нелли позаботится. Жалкое создание на коленях приползет в социальную службу, прежде чем Нелли разделается с ней окончательно. Никому еще не сходило с рук унижать Нелли Лоренс. Он как будто передвигался в толще воды. Руки и ноги онемели после ночи на тюремной койке, а голову словно набили ватой. Андерс оглядел свою квартиру, пол со следами полицейских ботинок. Черт с ними! Что-что, а грязь никогда его не смущала. Он достал из холодильника упаковку с 6 банками крепкого пива и лег на спину в гостиной. Опираясь правой рукой на матрас, левый открыл банку, которую тут же осушил жадными глотками. Пустая жестянка пролетела через всю комнату и с металлическим звуком приземлилась в дальнем углу. Почувствовав непреодолимую усталость, Андерс лег, заложив руки за затылок. Уставившись в потолок невидящими глазами, погрузился в воспоминания. Это был единственный способ обрести хоть ненадолго душевный покой. Даже если в промежутках между минутами безмятежности сердце пронзало невыносимая боль. Андерс спрашивал себя, как может прошлое казаться таким близким и в то же время таким недосягаемым. В его воспоминаниях всегда светило солнце. Под ногами дымился нагретый асфальт, а губы были солеными после купания в море. Странно, что он ничего не помнил, кроме лета. Ни зимы, ни пасмурных дней, ни дождя. Только яркое солнце на безоблачном голубом небе и легкий бриз, бороздивший зеркальную гладь моря. Легкое платье Алекс обвивалось вокруг ее ног. Волосы, которые она никогда не стригла, падали ниже спины. Андерс до сих пор чувствовал ее запах, засевший в ноздрях и будивший воспоминания. Запах клубники, морской воды и шампуня Тимати. Они гоняли на велосипедах, как сумасшедшие, и лазали по горам, пока ноги не переставали слушаться. Зато как здорово было потом загорать на вершине Веддебергет, развернувшись пятками к морю и сложив руки на животе. Алекс лежала между ними, распустив волосы веером и уставившись в небо. Иногда она брала руку Андерса в свою, и ему начинало казаться, будто они остались вдвоем. Они не хотели, чтобы их видели вместе. Это разрушило бы все волшебство. Действительность должна была оставаться за гранью, которую они ей сами очертили. Она была слишком серой и тоскливой и не имела никакого отношения к этой солнечной сказке, созданной только для троих. Они проводили дни в беззаботных играх и разговорах на самые простые темы. Ничто не воспринималось всерьез. Только это и делало их такими неуязвимыми. Каждый из них сам по себе был обыкновенным ребенком. Вместе они были три мушкетера. Взрослые — это были странные существа на границах мира мечты, статисты, которые передвигались где-то совсем рядом, не оказывая на детей никакого влияния. Они беззвучно, как рыба, открывали рты, делали какие-то бессмысленные движения, которым, возможно, сами придавали некое значение. Они просто-напросто выпадали из этой солнечной вселенной. Андерс слабо улыбнулся. Естественные потребности тела вырвали его из волшебного сна. Он встал, снова шагнув тем самым в собственное отчаяние, и пошел решать проблему. В туалете висело старое запыленное зеркало. Протерев его рукавом, Андерс впервые увидел себя таким, каким его видели другие. Жирные спутанные волосы, лицо бледное, нездорового серого цвета. Зубы от плохого обращения сильно поредели за последнее время, и это добавляло пару десятков лет к его настоящему возрасту. Решение созрело внутри, прежде чем он его осознал. Застегивая джинсы, Андерс уже понимал, каков будет его следующий шаг. Из ванны решительно направился на кухню. Поискал в ящиках, достал огромный нож, вытер его о брючину. Потом пошел в гостиную и принялся методично резать полотна на стенах, уничтожая результаты многолетней работы. Одна за другой картины летели на пол. Андерс оставил лишь те, которыми действительно был доволен. Прочие потеряли в его глазах всякую ценность. Твердой рукой Андерс нарезал из них разноцветные полосы. Полотна сопротивлялись. На лбу Андерса выступил пот. Комната выглядела как поле битвы самых немыслимых красок. Разноцветные ленты покрывали весь пол в гостиной. Пустые рамы зияли со стен черными глазницами. Андерс довольно огляделся. «Так откуда вы знаете, что Александра убил не Андерс?» Девушка, проживающая с ним на одной лестничной площадке, видела, как он возвращался домой незадолго до 7, а в половине 8 Алекс разговаривала с матерью. Он не мог обернуться за такое короткое время. Свидетельство Дагмар Петрин доказывает только, что он был как-то связан с Алекс, но не более того. Однако отпечатки его пальцев и ног в ванной, они не доказывают, что Андерс убийца. Только то, что он побывал в доме после того, как она умерла, чего явно недостаточно для содержания под стражей. Мельберг все еще не сомневается в виновности Андерса, но был вынужден отпустить его, пока адвокат не поднял бучу. «Я с самого начала чувствовал, в этой версии что-то не стыкуется, и вот тому подтверждение. Андерс не исключен из списка подозреваемых, но знаков вопроса более чем достаточно, чтобы вести поиски и в других направлениях. И зачем нам в дом Алекс? Что ты рассчитываешь там найти? Сам не знаю». «Думаю только, что должен прояснить себе картину в целом, прежде чем идти дальше». Биргит говорила, что Алекс не могла разговаривать с ней, потому что кого-то ждала. «Но кого, если не Андерса?» «Хороший вопрос». Патрик гнал машину так, что Эрика вцепилась в поручень над дверцей. Он проехал спуск возле клуба любителей парусного спорта и в последнюю секунду повернул направо, едва не зацепившись за штакетник. «Боишься, что дома не окажется на месте, если мы опоздаем?» Эрика слабо улыбнулась. «Прости, я немного на взводе». Он снизил скорость, и на последних метрах к дому Алекс Эрика смогла отпустить поручень. Она все еще не понимала, зачем понадобилось Патрику, но была благодарна ему за то, что он взял ее с собой в эту поездку. Для нее это была хорошая возможность собрать материал для книги. Он остановился у дверей и озабоченно наморщил лоб. «О том, что у нас нет ключей, я, конечно, не подумал. Боюсь, в дом мы не попадем. Мельбергу не понравится, если одного из его полицейских поймают с поличным при попытке влезть в окно». Эрика вздохнула и подняла коврик. Озорно улыбаясь, продемонстрировала Патрику ключ и отперла дверь. Хедстрём вошел первым. В доме кто-то включил отопление, и температура внутри была заметно выше, чем снаружи. Патрик и Эрика сняли верхнюю одежду и положили ее на перилах лестницы, ведущей на второй этаж. «И что мы будем здесь делать?» Эрика сложила руки на груди и вопросительно посмотрела на Патрика. Алекс выпила снотворное незадолго после четверти восьмого, когда разговаривала с матерью по телефону. Следов взлома не видно. Следовательно, она принимала в доме того, кого хорошо знала. И у него была возможность дать ей таблетки. «О чем это нам говорит, как ты думаешь?» «О том, что они ели или пили вместе». Патрик расхаживал по гостиной, продолжая рассуждать. Эрика, опустившись на диван, с интересом следила за ним. «Именно так», — он поднял вверх указательный палец. «А что говорил нам патологоанатом по поводу содержимого ее желудка? Что ела Александра в тот вечер? Согласно данным экспертизы, она ела тушеную рыбу и пила сидр. В мусорном ящике найдена упаковка от тушеной рыбы компании «Финдус», а в мойке — бутылка из-под сидра. Так что все сходится. Но вот что интересно. В холодильнике на кухне Александры Викнер обнаружены две хорошие порции говяжьего филе, а в духовке — чугунок с картошкой. При этом духовка выключена и картофель сырой. На посудном столике стоит бутылка белого вина. Она открыта. Около 50 мл выпито, что соответствует примерно одному бокалу. Патрик показал большим и указательным пальцами, сколько вина не хватает в бутылке. «Но в ее желудке нет вина?» Эрика подалась вперед, уперев руки в колени. «Именно так. Поскольку Алекс была беременна, она пила сидр вместо вина. Отсюда вопрос. Кто выпил вино? Была ли какая-нибудь грязная посуда?» «Да, тарелка, вилка и нож с остатками тушеной рыбы. Два бокала в мойке, которые не успели ополоснуть. На одном множество отпечатков пальцев. И все принадлежат Александре. На другом — ни единого». Хедстрем остановился и сел в кресло напротив Эрики, вытянув длинные ноги перед собой и сложив на животе руки. «То есть кто-то протер второй бокал?» Эрика чувствовала себя настоящим Шерлоком Холмсом, и у Патрика хватало такта не разочаровывать ее в этом. «Да, очень похоже на то. Поскольку бокалы ополоснули, следов лекарственных препаратов в них не обнаружено. Но что-то подсказывает мне, что Эрика приняла снотворное вместе с сидром. Но почему она ела рыбу, имея в запасе две порции говяжьего филе?» «И я спрашиваю себя о том же». Патрик кивнул. «Зачем женщине понадобилось разогревать полуфабрикат в микроволновке, когда в холодильнике пропадал без дела такой королевский ужин? Она планировала праздничный ужин на двоих», — догадалась Эрика. «Но тот, кого она ждала, так и не появился». «Вот и я тоже так думаю», — подхватил Патрик. «Александра ждала его, пока, наконец, не сдалась и не поставила заморозку в микроволновку. Здесь я ее понимаю. Не очень-то радостно есть говяжье филе в одиночку. Поскольку Андрес заходил к ней, есть все основания полагать, что ждала она не его, а кого-то другого», — продолжил рассуждение Патрик. «Как насчет отца ребенка?» «Да, это первое, что напрашивается. Боже мой, как все трагично. Алекс приготовила такой обед, охладила бутылку вина, быть может, в честь будущего ребенка, а тот, кого она ждала, так и не пришел. И вот она сидела здесь так и ждала его, пока, наконец... Теперь вопрос в том, кто явился вместо него». «Насчет него мы тоже ничего не знаем», — возразил Патрик. «Это мог быть и он, только пришел позднее». «Все так, но тогда все еще печальнее. Если б только эти стены могли говорить». Эрика многозначительно оглядела стены. В этой красивой комнате все отдавало новизной и свежестью. Стоило вдохнуть поглубже, и в воздухе еще чувствовался запах краски. Стены были выкрашены в любимые цвета Эрики, голубой с оттенком серого. И это в ненавязчивом контрасте с белыми окнами и мебелью создавало спокойную атмосферу, так что больше всего хотелось откинуться на спинку дивана и прикрыть глаза. Такой диван Эрика видела в магазине «Дом» в Стокгольме, но со своим заработком могла разве что мечтать о нем. Он был огромный и роскошный, и весь изгибался, будто волнами. Современная мебель в комнате удачно соседствовала с антикварной. Алекс, конечно, получила хороший опыт в области мебельного антиквариата, когда реставрировала дом Хенрика в Гетеборге. В подавляющем большинстве старинная мебель была в густавианском стиле. Примечание. Густавианский стиль назван в честь шведского короля Густава III, 1746-1792. Конец примечания. Эрика безошибочно узнавала его благодаря магазину IKEA. Она давно собиралась купить пару предметов из их антикварной коллекции, именно густавианских. Оставалось только глубоко вздохнуть, чтобы не умереть от зависти. Эрика совсем забыла, зачем приехала в этот дом. «Итак, ты полагаешь, что сюда пришел некто, любовник или тот, кого она хорошо знала, выпил бокал вина и подсыпал снотворного в сидр Алекс?» — подытожила Эрика. «Да, это наиболее вероятный сценарий. И что, по-твоему, было потом? Каким образом она оказалась в ванне?» Эрика развалилась на диване и осмелела до того, что подняла ноги на журнальный столик. Собственно, проблема была решаема. Ей всего лишь нужно было скопить денег на такой диван. Эрике вдруг пришло в голову, что после продажи дома она могла бы позволить себе любую мебель, какую только захочет. Но она спешно отогнала эту мысль прочь. «Думаю, что убийца дождался, пока Алекс уснет, раздел ее и отволок в ванную. Почему ты думаешь, что он волок ее, а не нес? В протоколе вскрытия говорится о царапинах на пятках и синяках под мышками». Патрик выпрямился в кресле и кивнул Эрике. «Могу я попросить тебя об одной вещи?» Эрика скептически поджала губы. «Все зависит от вещи. Можешь изобразить жертву убийства?» «Спасибо за доверие. Думаешь, моего актерского таланта на это хватит?» Эрика рассмеялась, но вскочила с дивана, давая тем самым понять, что предоставляет себя в распоряжение Патрика. «Нет, нет, сядь обратно. Скорее всего, они сидели здесь, и Александра заснула именно на этом диване. Поэтому будь любезна, изобрази бесчувственное тело». Эрика поворчала, но послушно упала на диван. Когда подошел Патрик, приоткрыла один глаз. «Надеюсь, ты не намерен раздевать меня до нога?» «Нет, нет, ничего такого. У меня и в мыслях не было ничего подобного», — быстро заговорил он и покраснел. «Успокойся, я пошутила». Она рассмеялась. «Ну давай, убивай». Он стащил ее с дивана на пол, предварительно отодвинул журнальный столик. Поначалу пытался ухватить ее за запястье, но это, по-видимому, оказалось не слишком удобно, поэтому Патрик взял Эрику под мышки и поволок к ванной. Она тут же в полной мере ощутила свой вес. Должно быть, Хедстрюму казалось, что она весит не меньше полутонны. Эрика попыталась помогать ему, отталкиваясь ногой от пола, но Патрик быстро призвал ее к порядку. В последние недели ей следовало бы строже придерживаться диеты от Виктвектор, которую она, честно говоря, совсем забросила. И вот результат. Вдобавок ко всему, на животе задрался пуловер, так что ключи от машины едва не вывалились из кармана. Эрика попыталась втянуть живот, для чего глубоко вдохнула. Но в следующий момент ей все равно пришлось выдохнуть. Кафель в ванной оказался таким холодным для ее голой спины, что Эрика вздрогнула. Патрик осторожно опустил ее на пол. «Да, это вполне реально. Тяжело, конечно, но возможно. Да и Алекс весит чуть меньше, чем ты». «Спасибо», — мысленно ответила Эрика, пытаясь незаметно для Патрика опустить пуловер на животе. «Теперь злоумышленнику остается только поднять тело в ванну». Патрик шумно вдохнул и взял Эрику за лодыжки. Но в этот момент она вырвалась, вскочила на ноги и отряхнулась. «А вот с этим у тебя ничего не выйдет. Синяков для одного раза более чем достаточно. И потом у тебя все равно не получится положить меня в ванной так, как лежала Алекс». Патрик не стал настаивать и снова вышел в гостиную. Поместив бесчувственное тело в ванну, убийца включил воду и перерезал жертве вены на руках и ногах, той самой бритвой, которую нашли на месте преступления. После чего ему оставалось замести следы, ополоснуть бокалы и стереть отпечатки пальцев. И пока он это делал, Алекс умирала в ванне, истекая кровью. Поразительное хладнокровие. А отопление? Оно было выключено к тому времени, как Алекс вернулась во Фьельбаку? «Да, похоже на то, и это нам на руку». Собрать улики с тела неделю пролежавшего при комнатной температуре было бы затруднительно. Отпечатков Андерса на нем точно не осталось бы. Эрика поежилась при одной мысли об отпечатках на мертвом теле. Они продолжили обход дома. Эрика решила повнимательнее приглядеться к спальне Алекс и Хенрика, осмотр которой в прошлый раз был так внезапно прерван, но не увидела ничего необычного. Чувство, что чего-то не хватает, осталось, и раздражало еще сильнее от того, что Эрика никак не могла понять его причины. Она поделилась этим с Патриком, и он тоже пришел в отчаяние. И окончательно смутился, когда Эрика рассказала ему о вторжении в дом какого-то человека, которого она так и не видела, и от которого пряталась в гардеробе. Патрик вздохнул, опускаясь на край кровати с балдахином, и попытался помочь Эрике вспомнить, чего же такого не хватает в комнате. «Оно большое или маленькое?» «Не знаю, Патрик. Наверное, маленькое. Иначе я сразу поняла бы, что это, ведь так? Вот, например, если бы эта кровать с балдахином исчезла, я заметила бы это наверняка». Она улыбнулась, присаживаясь рядом с ним. «Но где именно оно должно было быть? На столе? Возле кровати? У двери Патрик взял с прикроватного столика небольшой кусочек кожи. Это выглядело как клубная бирка с выжженной посреди надписью детским почерком «ТМ 1976». На обратной стороне были странные отпечатки, похожие на пятна высохшей крови. Патрик спросил Эрику, что бы это могло значить. «Не знаю», — ответила она. «Если б я знала, наверное, не сидела бы здесь так и не рвала бы на себе волосы». Скосила на него глаза. В профиль у Патрика были длинные черные ресницы и идеальная щетина на подбородке, достаточно отросшая, чтобы ощущаться, как не слишком жесткая наждачная бумага и не настолько длинная, чтобы царапать кожу. «Что такое?» — Патрик заметил ее внимание. «У меня что-нибудь с лицом?» Он испуганно промокнул рот. Эрика быстро отвернулась. «Ничего. Было немного шоколадной крошки на щеке, но теперь все чисто». Оба замолчали. «Мы как будто не особенно здесь продвинулись, да?» — осторожно спросила Эрика. «Нет, похоже. Позвони мне, когда вспомнишь, что именно здесь пропало. Это ведь очень важно, что кто-то приходил сюда. Он вполне мог это взять». Они тщательно заперли входную дверь, и Эрика снова положила ключ под коврик. «Тебя подвезти?» «Спасибо, Патрик. Я, пожалуй, прогуляюсь. Тогда увидимся завтра вечером». Хедстрём переминался с ноги на ногу, снова чувствуя себя неловким 14-летним подростком. «До завтра. Встретимся в 20:00, — подтвердила Эрика. «Приходи голодный». «Я постараюсь, но не могу обещать. Кажется, наелся на всю жизнь». Патрик, смеясь, похлопал себя по животу и кивнул через улицу, в сторону дома Дагмар Петрин. Эрика улыбнулась и помахала рукой Патрику, отъезжавшему в своей «Вольво». Он уже ждал завтрашнего вечера со смешанным чувством неуверенности и почти панического страха. Эрика направилась домой, но не прошла и нескольких метров, как остановилась. Ей вдруг пришла идея, которую непременно следовало проверить. Она уверенно повернула к дому Алекс, взяла ключи из-под коврика и вошла в прихожую, основательно потоптавшись на пороге, чтобы стряхнуть снег. Что делает женщина, если мужчина, которого она ждет к романтическому ужину, запаздывает? Звонит ему, конечно. Оставалось надеяться, что телефон у Алекс современный, а не модная нынче «Кобра» или бакелитовый антиквариат. И здесь Эрике повезло. На кухонной стене висел новенький «Дора». Эрика дрожащим пальцем нажала кнопку последнего исходящего вызова. Если после смерти Алекс аппаратом никто не пользовался, то пошли сигналы. После седьмого Эрика хотела было положить трубку, когда, наконец, послышался голос. Не дождавшись конца сообщения, бледная как смерть, Эрика осторожно повесила трубку. В голове будто что-то щелкнуло. Она вдруг поняла, чего не хватало в спальне на втором этаже. Мельберг кипел от ярости. Он носился по участку, как взбешенная фурия. Лучшее, что мог сделать в такой ситуации каждый из его подчиненных, залезть под стол и переждать бурю там. Но у здоровых взрослых людей не принято прятаться друг от друга под столами. Поэтому приходилось терпеть и проклятие, и ругань, и самые изощренные оскорбления. Первый удар приняла на себя Анника. За месяцы работы под руководством Мельберга она успела обрасти слоновьей кожей, но и на ее глазах впервые появились слезы. К 4 часам Анника решила, что с нее довольна. Она ушла с работы, купила мороженого в консуме и заела свое горе перед телевизором, переключенным на канал «Гламур». Мельберга довело до бешенства то, что он был вынужден отпустить Андерса Нильсона. Комиссар нутром чуял, что тот и есть убийца Александра Викнер. Еще пара часов беседы наедине, и признание было бы у него в кармане. Но вместо этого появилась эта сопливая свидетельница, которая якобы видела, как Нильсон возвращался домой как раз перед началом очередной серии «Разделенных миров». Получалось, что бывший подозреваемый около 7 вошел в свою квартиру, а в 7:45 Биргит говорила по телефону с Алекс. Мир встал с ног на голову. Но и это не все. Был еще Хедстрём со своими дурацкими идеями и предчувствиями. Слава богу, Мельберг в полиции не первый день. Если чему его и научил долгий опыт, то это тому, что на самом деле все просто. Не существует ни скрытых мотивов, ни всемирного заговора. Только отморозки, осложняющие жизнь честным гражданам. Поймаешь отморозка — поймаешь преступника. Таково основное правило жизни. Комиссар достал мобильник и выбрал номер Патрика Хедстрёма. «Где вы, черт вас дери?» Тут было не до приветствий. «Ковыряетесь в носу? А мы здесь, представьте, работаем. Да, сверхурочно. Не знаю, знакомо ли вам это слово. Если нет, я позабочусь о том, чтобы вы больше не утруждали себя подобными вещами. В Танумсхеде, во всяком случае». Сразу полегчало. «Молодых выскочек надо держать на коротком поводке, пока не распоясались. Немедленно поезжайте к свидетельнице, которая видела Нильсона дома в 7 вечера. Надавите на нее, выкрутите ей руки, добейтесь от нее правды, наконец». «Да, немедленно, черт возьми». Мельберг бросил трубку. Стоило поручить кому-нибудь грязную работу, и жизнь сразу стала более сносной. Комиссар откинулся на спинку стула, открыл верхний ящик письменного стола и, похожими на сосиски пальцами, выудил оттуда упаковку шоколадных шариков. Тому, кто много работает, требуется хорошая подзарядка. Когда позвонил комиссар, Патрик уже направлялся к Танумсхеде со стороны Гребберстада. Он развернулся возле гольф-клуба во Фьельбаке и тяжело вздохнул. Время далеко за полдень, а дел в участке не в проворот. Сам виноват. Не нужно было задерживаться во Фьельбаке. С другой стороны, он не мог не заехать к Эрике. Она для него как магнит, он не властен над собой, оказавшись в поле ее притяжения. Патрик вздохнул еще раз. Это не может кончиться ничем хорошим. Он едва оправился после Карин, и вот уже на скорости 120 км в час мчится навстречу новым потрясениям. Просто мазохизм какой-то. После развода год ходил сам не свой. Днями напролет пялился на экран, на всех этих уокеров с их невыполнимыми миссиями и техасскими бензопилами. Да уж, лучше ТВ-шоп, чем ворочаться сбоку на бок одному в двуспальной кровати, когда перед глазами только Карин с другим мужчиной. Худшие из сериалов. Но с Эрикой все гораздо серьезнее, сложнее, безумнее и головокружительнее, чем с Карин. Значит, как подсказывала Патрику, логика и падение должно быть глубже и болезненней. Вот и вся разница. На последних крутых поворотах перед Фьельбакой он, как всегда, разогнался. Вся эта история уж слишком била по нервам, и Патрик срывался на машине. Он подверг себя смертельному риску, повернув вниз возле холма к месту, где когда-то стояла силосная башня. Ее давно взорвали, теперь там дома и разные рыбацкие постройки в духе старого времени. Несколько миллионов за дом. Хедстрём не переставал удивляться этим ценам. Откуда ни возьмись, на повороте появился мотоциклист, и Патрик подавил приступ панического страха. Сердце забилось, он резко притормозил на снижающейся скорости. Уши заложил истошный визг. Посмотрел в зеркало заднего вида, мотоциклист, как ни в чем не бывало, продолжал путь. Патрик проехал площадку для мини-гольфа и на перекрестке возле бензозаправки повернул налево, к многоэтажным домам. В очередной раз бросилось в глаза, как они уродливы. Коричнево-белые прямоугольные гиганты, разбросанные к югу от Фьельбаки. Он попытался понять, о чем думал проектировавший их архитектор. Может, задался целью в порядке эксперимента построить самый некрасивый дом в истории человечества? Или же проблема внешнего вида не заботила его совсем? «Жилье для всех» — такой лозунг был выдвинут в 60-е годы. Жаль, что некрасивое жилье для всех. Патрик припарковался возле первого подъезда и вошел в дом. Итак, 5-я квартира. Андерс Нильсон и свидетельница Йенни Розен живут на одной площадке. Патрик тяжело дышал. Слишком мало движения и много кофе с булочками в последнее время. Спортсменом он никогда не был, но до сих пор старался следить за физической формой. Остановился возле двери Андерса Нильсона и прислушался. Все было тихо. Хозяина либо нет дома, либо он в отключке. Дверь Йенни располагалась на короткой стороне справа, как раз напротив двери Андерса, налево от лестницы. Вместо стандартного щитка висела деревянная табличка, на которой красовались обрамленные розами витиеватые буквы «Йенни» и «Макс Розен». Итак, она замужем. Йенни звонила в участок сегодня утром, и Патрик надеялся, что она все еще дома. Вчера, когда коллеги обходили все квартиры в подъезде, к ней не достучались и оставили визитку с просьбой при первой же возможности связаться с полицией. Поэтому новую информацию о том, когда Андерс вернулся домой в день убийства, получили только сегодня. Звонок в дверь отозвался изнутри озлобленным детским криком. Потом послышались шаги, и Патрик скорее почувствовал, чем увидел, что за ним наблюдают в замочную скважину. Звякнула цепочка, и дверь открылась. «Да». Перед ним стояла женщина с годовалым ребенком на руках. Она была очень тоненькая, с сильно выбеленными перманентом волосами. То, что их естественный цвет каштановый, почти черный, подтверждали отросшие у корней участки и темно-ореховые глаза. Ненакрашенное лицо выглядело усталым. Женщина была в застиранных тренировочных брюках с отвисшими коленками и в футболке с логотипом «Адидас». «Йенни Розен?» «Да, это я. В чем дело?» «Меня зовут Патрик Хедстрём. Я из полиции. Вы звонили нам сегодня утром. Мне нужно задать вам пару вопросов. Это касается информации, которую вы нам сообщили». Патрик старался говорить тихо, так, чтобы его не было слышно в квартире. «Входите». Она отступила в сторону, пропуская его в прихожую. Квартирка оказалась тесная, однокомнатная. Мужчины здесь определенно не было, старше одного года, во всяком случае. Интерьер — один розовый взрыв. Ковры, покрывала, гардины, лампы — все розовое. Всевозможные розочки и розетки украшали подсвечники и абажуры. Картины на стенах подчеркивали романтическую натуру хозяйки, слащавые женские лица с летящими птицами на переднем плане. Над детской кроваткой — портрет плачущего малыша. Они устроились на белом кожаном диване. Слава богу, хозяйка не предложила ни чая, ни кофе. Того, что Патрик выпил вчера, более чем достаточно на два дня. Ребенок, которого она держала на коленях, вырвался из объятий матери и сел на полу, суча ногами. Приглядевшись к хозяйке, Хедстрём удивился ее молодости. Йенни Розен едва вышла из подросткового возраста. Он не дал бы ей больше 18. В маленьких поселках не редкость женщины моложе 20 и с двумя детьми. То, что она называла сыном Макс, навело Патрика на мысль, что папа не живет с ними. И в этом также не было ничего необычного. Ребенок, подростковые отношения редко выдерживают подобные испытания. Патрик достал блокнот. «Итак, в пятницу 25 января вы видели Андерса Нильсона, возвращавшимся домой около 7 вечера. Откуда такая точность во времени?» «Я никогда не пропускаю разделенные миры по телевизору». Время приближалось к 7, и тут снаружи послышался шум. «Это меня не удивило, должна сказать. У Андерса вечно кипит жизнь. Собутыльники приходят и уходят в любое время дня и ночи. А бывает и копы. Но все равно я проверила в глазок. И тут увидела Андерса. Пьяный в стельку, он пытался попасть ключом в замочную скважину. Но та должна была быть метр шириной, чтобы у него это получилось». В конце концов, Андерс все-таки отпер дверь и ввалился в квартиру. Но тут пошла заставка разделенных миров, и я побежала к телевизору. Она жевала кончик длинной пряди. Ногти на руках были изгрызены, со следами розового лака. Макс уверенно подполз к Патрику и подергал его за штанину. Тот вопросительно посмотрел на Йенни. «Возьмите его на руки. Вы ему понравились», — объяснила она. Патрик неуклюже поднял малыша, посадил на колени и дал ему связку ключей поиграть. Макс засиял в улыбке, показав два передних зуба, похожих на зерна риса. Патрик улыбнулся в ответ. Сердце кольнуло. Сложись все чуточку по-другому, такой же малыш мог быть и у него. Он пригладил ладонью пушок на голове Макса. «Сколько ему?» 11 месяцев. Он задает мне работу, должна вам сказать». Лицо Йенни Розен засветилось нежностью, и Патрик вдруг разглядел, как она красива. До сих пор он не видел этого за усталым выражением ее лица. Хедстрём представил себе, как должно быть тяжело в ее годы быть одинокой мамой. Вместо того, чтобы радоваться жизни со сверстниками, Йенни вечерами возится с подгузниками и убирается в квартире. Словно в подтверждение его мыслей, молодая хозяйка достала сигарету из пачки на ночном столике и закурила. Затянувшись глубоко и с явным наслаждением, подвинула пачку Патрику. Тот покачал головой. У него была своя точка зрения на курение в присутствии маленького ребенка, но навязывать ее ей он не собирался. Патрик вообще не понимал удовольствия посасывать вонючую сигарету. «А Нильсон не мог вернуться домой, а потом опять уйти?» — спросил он, продолжая прежнюю тему. «В нашем доме жуткая слышимость. Булавку не уронишь без того, чтобы об этом не узнали соседи. Андерс точно никуда не уходил, я уверена». До сих пор Патрик не продвинулся ни на йоту. Следующий вопрос был задан скорее из любопытства. «А как вы отреагировали на то, что Андерса Нильсона подозревают в убийстве?» Она глубоко затянулась и выпустила дым колечками. Патрик едва сдержался, чтобы не напомнить о вреде пассивного курения. На его коленях Макс сосал кольцо с ключами. Он сжимал его неуклюжими ручонками и время от времени поглядывал на Патрика, как бы с благодарностью за то, что тот дал ему такую фантастическую игрушку. «Чушь!» — ответила Йенни на вопрос Патрика. «Андерс — старая развалина, и вообще он не мог убить. Он же пугливый. Часто звонит мне и между делом клянчит сигареты, но пьяный или трезвый, все время будто чего-то боится. Несколько раз я даже доверяла ему Макса. Только когда он был трезвый, разумеется, не иначе. Ени затушила сигарету в переполненной пепельнице. Вообще эти алкоголики безобидны. Несчастные парни, которые пропивают свою жизнь. Но вреда от этого нет никому, кроме них самих. Ени мотнула головой, чтобы убрать волосы с лица, и потянулась за следующей сигаретой. Ее пальцы были желтыми от никотина, а следующая сигарета наверняка имела тот же вкус, что и предыдущая. Патрик почувствовал, что обкурился более чем достаточно, при том, что ничего нового вытянуть из Йенни, по-видимому, больше не удастся. Он поднял с колен протестующего Макса и протянул его матери. «Спасибо за помощь. Почти уверен, что нам придется побеспокоить вас, по крайней мере, еще раз. Я буду здесь. Никуда пока не собираюсь». Сигарета все еще дымилась в пепельнице, и Макс раздраженно хлопал глазами. Он все еще обсасывал ключи и косился на Патрика. Не то опасливо, не то побуждающе. Попробуй отними. Хедстрём осторожно потянул за кольцо, но рисовые зернышки оказались на удивление крепкими, а пальчики — цепкими. Кроме того, связка была порядком обслюнявлена, и Патрику не удавалось как следует за нее ухватиться. Он дернул сильнее, ответом было недовольное ворчание. Более привычная к такого рода ситуациям, Йенни высвободила кольцо из пухлых пальчиков и протянула его Патрику. Макс закричал во все горло, демонстрируя недовольство. Зажав кольцо между указательным и большим пальцами, Патрик попытался вытереть ключи об брючину, после чего сунул их в карман. Йенни и плачущий малыш проводили его на выход. Последним, что видел Патрик, прежде чем дверь захлопнулась, была крупная слеза, катившаяся по круглой щеке Макса. Сердце снова защемило. Этот дом был слишком велик для него одного. Хенрик бродил по комнатам, где все напоминало об Александре. Она любила здесь все. Ни один сантиметр этого дома не был обойден ее заботой. Иногда Хенрику казалось, что только ради дома она и согласилась за него выйти. Только после того, как он привез ее сюда, их отношения стали по-настоящему взаимны. Что касается Хенрика, его намерения были серьезны с самого начала. С той самой секунды, когда он впервые увидел ее на университетской встрече иностранных студентов. Высокая и светловолосая, Алекс словно была окружена аурой недосягаемости, тем, что только и могло пробудить в Хенрике интерес. И он возжелал ее силой, на какую только был способен. Он ведь с детства привык получать, что захочет. Родители Хенрика всегда были слишком заняты своим, чтобы уделять сыну хоть сколько-нибудь внимания. Все их время поглощали, если не дела фирмы, то бесконечные публичные мероприятия, благотворительные балы, коктейльные вечера и дружеские обеды с партнерами по бизнесу. Хенрику нередко поручали присматривать за младшей сестрой. На прощание мать целовала сына, окутывая его облаком духов, запах которых навсегда остался связан с ней. Зато ему не было отказа ни в чем, в качестве компенсации за недостаток родительского внимания. Но щедрые подарки вручались и принимались одинаково равнодушно. Мальчика будто ласкали из жалости, как собаку, выпрашивающую внимание. С Алекс все впервые в жизни получилось иначе. Ее нужно было заслужить. Она покорила Хенрика своей недоступностью и упрямством. Он ее добивался. Розы, обеды, подарки и комплименты — все пошло в ход. И она его не оттолкнула, даже позволила втянуть себя в отношения, но будто через силу. И только после того, как Хенрик привез ее летом в Гетеборг и привел в этот дом в Сырё, Алекс ожила. Теперь она млела в его объятиях и отвечала на поцелуи, и Хенрик был счастлив, как никогда раньше. Тем же летом они и поженились, всего после 2 месяцев знакомства. И по окончании учебы во Франции вернулись сюда насовсем. Прокручивая в памяти те годы, Хенрик не мог не признаться себе в одном. Только занимаясь этим домом, она и выглядела счастливой. Он сидел в большом кресле Честерфилд в библиотеке, откинув голову на спинку. Алекс мелькала перед его закрытыми глазами, как в старой кинохронике. Пальцы мяли прохладную жесткую кожу подлокотников. Хенрик вспоминал, как по-разному она умела улыбаться. Когда Алекс удавалось купить для дома что-нибудь подходящее из мебели или найти обои, которые она подбирала, вырезав кусок со стены, улыбка была широкой и искренней. Когда Хенрик ласкал ее по щеке или говорил, как ее любит, Алекс тоже улыбалась, хотя и не всегда. Но это была холодная, отстраненная улыбка, которую он со временем стал ненавидеть. потому что за этой улыбкой Алекс прятал от него свои тайны. И они, как отвратительные ужи, копошились за блестящим фасадом. Он ни о чем ее не спрашивал. Из трусости. Словно боялся тем самым запустить цепочку событий, к которым окажется не готов. Она была рядом, и это главное. Потому что позволяла надеяться, что когда-нибудь Алекс будет принадлежать ему вся целиком, а не только телесно. Хенрик молчал, потому что не хотел рисковать. Он оглядел библиотеку. Все эти книги из букинистических магазинов не более чем декорации. Исключая университетские учебники, Хенрик не мог припомнить случая, когда видел Алекс с книгой. Похоже, ей хватало своих проблем, чтобы интересоваться чужими. Ребенок. Вот было то, чего он действительно в ней не понимал. Стоило заговорить с Алекс о ребенке, и она решительно мотала головой. Якобы не хотела рожать детей для мира, который так несовершенен. Зато ее мужчину он понимал. Хенрик ведь догадывался, что Алекс каждые выходные наведывается во Фьельбаку вовсе не для того, чтобы побыть там одной, и был вынужден с этим мириться. Их супружеские отношения окончательно умерли больше года назад, и с этим он тоже научился жить. Даже к смерти ее приспособился, правда, не сразу. Но чего Хенрик так и не смог принять, так это того, что Алекс, напрочь отказываясь забеременеть от него, согласилась носить ребенка от другого мужчины. Для Хенрика это стало кошмаром, заставлявшим его ночами напролет извиваться на потной простыне без малейшей надежды уснуть. Он похудел, глаза запали. Сам себе напоминал резиновый шнур, натянутый до предела и готовый разорваться в любой момент. До сих пор Хенрик Вейкнер страдал молча и лишь сегодня, закрыв лицо ладонями, разрыдался. Глава 5. Обвинения, жалобы, проклятие — все хлынуло из него разом. Но что значили слова против мучившего его чувства вины? Он смеялся над своими попытками взвалить ее всю на себя. Он не находил этому причины, а он никогда не умел делать то, чему не видел достаточно прочных рациональных оснований. Хотя, возможно, она была права, и час расплаты пробил. Но в отличие от нее, он знал, что его судья не будет облечен человеческой плотью. Судить его могло только нечто большее, чем человек, нечто равновеликое его душе, потому что это существо должно видеть его душу, так думал он. Поразительно, но противоречивые ощущения могут соединяться, образуя нечто новое. Так любовь и ненависть становятся равнодушием, жажда мести и прощения — решительностью, нежность и злоба — печалью, которая может сокрушить человека. Для него она всегда состояла из света и тьмы. Двуликая, как Янус, она то осуждала, то понимала его. Иногда покрывала жаркими поцелуями, несмотря на всю свою неприязнь. Иногда презирала и ненавидела из той же неприязни. Не может быть покоя там, где основы так противоречивы. Когда он видел ее в последний раз, она принадлежала ему целиком. Никогда он не любил ее так сильно. Она была полностью в его распоряжении, как для любви, так и для ненависти. Без малейшей возможности ответить на его чувство равнодушием. Раньше это походило на любовь под вуалью, предательской, полупрозрачной, соскальзывающей. Но в последний раз вуаль потеряла свою мистическую силу, и осталась одна плоть. Это сделало ее доступной. Впервые он почувствовал, что может ощущать ее такой, какая она есть. Он трогал ее замерзшие руки и ноги и ощущал душу, запертую в этой ледяной тюрьме. Никогда он не любил ее так сильно. Но теперь пришла пора встретиться с судьбой один на один. Он надеялся на прощение, хотя и не верил в это. Ее разбудил телефон. Ну какой нормальный человек будет звонить в это время? «Эрика, это я, Анна». Голос звучал настороженно. «Не без оснований», — подумала Эрика. «Как ты?» — Анна ступила на заминированную землю. «Спасибо, неплохо. Ты как?» «Помаленьку». «Как книга?» «По-разному». «Продвигается так или иначе». «С детьми все в порядке?» Эрика решила немного подсластить пилюлю. «Эмма серьезно простудилась, зато колики у Адриана проходят, поэтому сегодня ночью мне удалось немного поспать». Анна рассмеялась, но как-то горько. Нависла пауза. «Послушай, нам надо поговорить о доме», — снова послышался голос Анны. «Согласна. Теперь горечь слышалась в голосе Эрики. «Мы должны продать его, Эрика. Если ты не можешь выкупить свою долю, мы сделаем это». Эрика не отвечала, и Анна продолжила с нарастающей нервозностью. Лукас разговаривал с маклером. «Мы думаем назначить цену в 3 миллиона крон. 3 миллиона, Эрика, ты слышишь? Из них 1,5 твои. С такими деньгами ты сможешь писать, ни о чем не думая. Я же вижу, с каким трудом ты сводишь концы с концами. Какие у тебя тиражи? 2-3 тысячи. Тебе ведь не так много достается с каждой книги. Это хороший шанс и для тебя тоже, как ты не понимаешь. Ты ведь давно хотела взяться за роман. С такими деньгами у тебя будет время им заняться. Маклер считает, мы должны подождать до конца апреля-мая, когда интерес к дому поднимется. Но после того, как появится объявление о продаже, все будет кончено в 2 недели. Ты понимаешь, что мы должны сделать это?» Теперь она умоляла, и Эрика прониклась к сестре сочувствием. Вчерашнее открытие в доме Алекс полночи не давало ей спать. Она и сейчас чувствовала себя не вполне оправившейся. «Нет, Анна, этого я не понимаю. Это же дом наших родителей. Мы в нем выросли. Мама и папа купили его, как только поженились. Они любили этот дом, и я его тоже люблю. Ты не можешь сделать этого, Анна. Но деньги... Плевать я хотела на деньги. Я выкручивалась до сих пор и думаю, не пропаду и дальше». Эрика была в ярости. Ее голос дрожал. «Но ты должна понимать, что не можешь заставить меня сохранить этот дом, если я того не хочу. Половина его так или иначе принадлежит мне. Если бы ты действительно хотела, это было бы очень-очень печально. Но я приняла бы твой выбор. Однако проблема в том, что это не твое решение. Этого хочет Лукас, а не ты. Вопрос в том, знаешь ли ты сама, чего хочешь. Ты знаешь это, Анна?» Эрика не стала дожидаться ее ответа. «Я не хочу, чтобы моей жизнью распоряжался Лукас Максвелл. Твой муж — порядочная свинья. Самое правильное для тебя сейчас будет приехать сюда и помочь мне с мамиными и папиными вещами. Я занимаюсь этим не первую неделю, но не продвинулась и до половины. Разве справедливо, что я делаю это одна? Если ты не можешь оторваться от плиты ради родительского наследства, тебе стоит всерьез задуматься о своем будущем». Руки у Эрики дрожали. Она с такой силой бросила трубку, что телефон полетел на пол. В Стокгольме Анна сидела на полу с трубкой в руке. Лукас уехал на работу. Дети спали. И она уличила минутку поговорить с сестрой. Анна откладывала этот разговор вот уже много дней. Но Лукас так настаивал, чтобы она позвонила Эрике насчет дома, что в конце концов ей пришлось уступить. Анна чувствовала себя разбитой на 1000 мелких осколков. Она любила и сестру, и дом во Фьельбаке, но главным ее приоритетом была семья, чего Эрика никак не могла понять. Не существовало ничего, чего Анна не сделала бы и чем не пожертвовала бы ради детей. И если б счастье Лукаса потребовало от нее разорвать отношения со старшей сестрой, Анна пошла бы и на это. Эмма и Адриан были единственной причиной ее пребывания в этом мире, единственным, что до сих пор заставляло ее вставать с постели каждое утро и приниматься за дела. Анна знала, что все встанет на свои места, как только она сумеет угодить Лукасу. Она сама вынуждает его сурово с ней обращаться, потому что не умеет сделать его счастливым. Если она сделает для него и это, принесет в жертву родительский дом, Лукас поймет, на что она готова ради семьи, и тогда все снова станет хорошо. Где-то в глубине души Анна слышала голос, который говорил ей совсем другое. Тогда она заплакала, заглушив его слезами. Трубка все еще лежала на полу. Эрика в ярости бросилась на кровать. Она жалела, что была так строга с Анной, но плохое настроение плюс полубессонная ночь вконец расшатали ее нервы. Эрика снова взяла телефон и набрала номер сестры. Она не знала, можно ли еще что-нибудь поправить, но не попытаться не могла. «О, черт!» — послышалось в трубке. За все ответил табурет перед туалетным столиком. Но вместо того, чтобы получить облегчение, Эрика взвыла и запрыгала на одной ноге, держась за большой палец другой. Она в жизни не испытывала такой страшной боли. А когда немного отпустила, вдруг увидела весы. В Эрике проснулся мазохист. Понимая, что делать этого не следует, она стянула с себя майку, в которой спала. Ради чистоты эксперимента нужно было избавиться от лишних граммов, которые давала одежда. Трусы, правда, Эрика так и не сняла, решив, что они ничего не меняют. Сначала поставила на весы одну правую ногу, а потом стала поднимать левую, постепенно перенося с нее часть веса. Стрелка сдвинулась с места, задрожала на 60 килограммах, и как не хотелось Эрике оставить ее там, поползла дальше. 73 килограмма. Теперь Эрика стояла на весах обеими ногами. То есть плюс еще килограмм. То, чего она так боялась. Она знала, что прибавила в весе с того утра, как нашла мертвую Алекс, но до сих пор надеялась, что лишь на 2 килограмма. Оказалось, на 3. Это при том, что взвешиваться не было никакой необходимости. И не потому, что в тренировочных брюках Эрика почти не ощущала прибавки, но именно потому, что все и так было слишком ясно. Привычная одежда с некоторых пор сидела на ней по-другому, и этого уже нельзя было оправдать ни влажным воздухом в гардеробе, ни слишком горячей водой в стиральной машине. Она безнадежна. Эрика вспомнила о предстоящем ужине с Патриком. Так захотелось выглядеть стройной и сексуальной, а не жирной и обрюзгшей. Она мрачно посмотрела на свой живот и попробовала втянуть его. Бесполезно. Эрика повернулась в профиль возле зеркала в полный рост и выпятила живот. Эта картина, во всяком случае, лучше передавала ее самоощущение. Вздохнув, она снова надела широкие тренировочные штаны на резинке и футболку, в которой спала. И так решено. С понедельника снова худеть. Начинать сегодня, когда запланирован ужин из 3 блюд, не имеет смысла. Раз уж хочешь поразить мужчину своими кулинарными способностями, без сливок и масла здесь не обойтись. И вообще, понедельник — лучший день для начала новой жизни. Сколько раз Эрика уже давала себе слово начать бегать по утрам со следующего понедельника и возобновить диету от Виктора. Стать, наконец, другим человеком. На этот раз у нее точно получится. Гораздо большей проблемой представлялось то, что не давало Эрике покоя со вчерашнего дня. Она все продумывала разные варианты своего поведения, пытаясь выбрать наиболее правильный, пока не убедилась, наконец, что ничего выбирать не хочет. Между тем подоспел кофе, и жить сразу стало легче. Просто фантастика, как много может значить чашка горячего напитка. Эрика пила, стоя возле посудного столика. Завтраку она никогда не придавала серьезного значения. Тем более сегодня, когда было бы кстати сэкономить пару сотен калорий до вечера. Когда в дверь позвонили, Эрика от неожиданности пролила немного кофе на майку. Она громко выругалась, недоумевая, кому пришло в голову нанести ей визит в столь ранний час. Взглянула на часы. 9:30. Эрика поставила чашку и пошла открывать дверь. На лестнице стояла Юлия Карлгрен, пританцовывая от холода. «Доброе утро». «Доброе утро». Далее нависла пауза. Эрика задалась вопросом, что делает младшая сестра Алекс на пороге ее дома в это раннее утро вторника, а потом отступила в сторону, пропуская гостью. Юлия грубо оттолкнула ее, протискиваясь в дверь, сняла куртку и впереди Эрики прошла в гостиную. «Можно и мне чашку кофе?» — сказала она. «Очень аппетитно пахнет». «Да, конечно, сейчас организую». Эрика возмущенно закатила глаза, повернувшись к Юлии спиной, вышла на кухню и налила ей чашку кофе. Что-то все-таки было не так с этой девочкой. Прихватив свою чашку, Эрика жестом пригласила гостю занять диван-корзинку на террасе. Некоторое время они сидели там в тишине и пили кофе. Эрика решила не задавать вопросов и дождаться, пока гостья все объяснит сама. Прошло несколько минут, прежде чем Юлия заговорила. «Ты здесь живешь?» «Нет, собственно. Я живу в Стокгольме. Приехала навести здесь порядок». «Да, я слышала. Прими мои соболезнования». «Спасибо. Мне остается повторить то же самое тебе». Юлия коротко рассмеялась, в очередной раз удивив хозяйку. Эрика вспомнила документ, который нашла в мусорной корзине в доме Нелли Лоренс, и в задумчивости поджала губы. «Тебе, наверное, интересно знать, зачем я пришла?» Юлия смотрела на Эрику неподвижным змеиным взглядом. Похоже, она никогда не моргала. В очередной раз Эрика поразилась, какими разными были сестры. С грубой кожи Юлии еще не сошли следы подростковых прыщей, а волосы выглядели так, будто она стригла их садовыми ножницами, не пользуясь зеркалом. В ее внешности чувствовалось что-то не вполне здоровое. На лице словно лежала прозрачно-серая пленка. Одежда тоже меньше всего напоминала об Алекс. Так одевались женщины пенсионного возраста много десятилетий тому назад. Сегодня костюмы Юлии годились разве что для маскарада. «У тебя есть фотографии Алекс?» «Что?» — вопрос застал Эрику врасплох. «Фотографии?» «Да, думаю, есть. Папа любил фотографировать, а твоя сестра часто у нас бывала. Конечно, здесь должно быть много ее фотографий. Можешь мне их показать?» Взгляд Юлии стал недовольным, будто она упрекала Эрику в том, что та до сих пор не побежала искать требуемое. Но Эрика охотно воспользовалась возможностью оставить неприятную гостью и удалилась за альбомами. Раньше они хранились в чемодане на чердаке. Эрика еще не добралась туда с уборкой, но чемодан, насколько ей было известно, все еще лежал на месте. До сих пор Эрика опасливо обходила его стороной. Фотографии, по большей части, были навалены на нем кучей, но Эрика точно знала, то, что ей нужно, помещено в альбомы. Она пролистала их все вдоль и поперек, и только в третьем нашла то, что искала. В четвертом тоже оказались фотографии Алекс. Захватив оба альбома, Эрика вернулась на террасу. Юлия сидела все в той же позе. Неужели так и не пошевелилась с тех пор, как Эрика ее оставила? «Вот то, что может быть тебе интересно». Эрика громко выдохнула, опуская на ночной столик два объемных кирпича. Сразу столбом взвелась пыль. Юлия схватила верхний альбом. Эрика села с ней рядом. «Когда это было?» Первый снимок Алекс обнаружился лишь на третьей странице. «Ну-ка... год, наверное, 74-й?» «Да, нам было тогда лет по 10. Думаю, так». Эрика провела пальцем по снимку, в желудке защекотала. «Боже, как давно!» Она и Алекс голые в саду. Лето. Эрика вспомнила, что в тот день они визжа бегали под струей из поливального шланга. Но что самое любопытное в этом снимке, Алекс была на нем в зимних варежках. «Почему она в варежках? Это же как будто июль или что-то около того?» — удивилась Юлия. Эрика рассмеялась. «Ну, твоя сестра так любила эти варежки, что носила их не только зимой, но и большую часть лета. Она ведь была упряма, как ослица». Никто не мог заставить ее снять эти чертовы варежки. Она знала, чего хочет, не так ли? На мгновение взгляд Юлии потеплел. В нем даже мелькнуло нечто похожее на нежность. Но уже секунду спустя она отчаянно листала дальше. Эти снимки были для Эрики артефактами другой жизни. Как давно это было? Сколько всего случилось после этого? Иногда ей казалось, что годы детства, проведенные с Алекс, не более чем ее фантазии. «Мы больше походили на сестер, чем на подруг. Дни напролет проводили вместе и часто оставались друг у друга ночевать. Каждый день узнавали, что будет на обед в моей и ее семье, и выбирали наиболее вкусный вариант. Другими словами, чаще вы обедали здесь». Впервые на губах Юлии проступило подобие улыбки. «Да, ты можешь что угодно думать о своей матери, но готовкой она себя не утруждала». Одна из фотографий особенно заинтересовала Юлию. Это был невероятно красивый снимок. Алекс сидела на корме лодки Туры и от души хохотала. Светлые волосы падали на лицо, за спиной разворачивался живописнейший из видов Фьельбаки. Очевидно, они собирались провести день в Шхерах, среди моря и солнца. И таких дней было много. Мама Эрики редко когда могла к ним присоединиться. Каждый раз находила себе множество мелких дел и в результате оставалась дома. И так было всегда. Все поездки в компании своей мамы Эрика могла бы пересчитать по пальцам одной руки. Она коротко рассмеялась, увидев снимок того же дня с Анной. Как и всегда, та дурачилась, строила рожи в камеру, опасно перевесившись через перила. «Твоя сестра?» — спросила Юлия. «Да, младшая сестра Анна». Эрика ответила коротко, дав тем самым понять, что не желает развивать эту тему. Юлия все поняла и продолжила листать альбом короткими пухлыми пальцами. Ее ногти были искусаны, некоторые так сильно, что на заусеницах остались ранки, на которые Эрика старалась не смотреть, сосредоточившись на снимках. Ближе к концу второго альбома фотографии Алекс стали совсем редкими. Снимки сразу как-то опустили. Если раньше Алекс попадалась на каждой странице, то теперь ее почти не осталось. Юлия положила альбомы на ночной столик и откинулась на спинку дивана, держа чашку обеими руками. «Хочешь, я приготовлю еще?» Эрика кивнула на чашку. «Этот совсем остыл». Юлия опустила глаза на кофе и кивнула, убедившись в правоте Эрики. «Да, я бы выпила еще, если есть». Она протянула чашку Эрике, которая была рада немного размяться. Диван-корзинка выглядел очень уютным, но после более-менее продолжительного сидения становился тяжелым испытанием для спины и бедер. Похоже, Юлия разделяла эту точку зрения, потом встала и последовала за хозяйкой дома на кухню. «Похороны получились достойные», — сказала Эрика. «Столько людей пришло». Она стояла спиной к Юлии и разливала кофе по чашкам. В ответ та промычала что-то неопределенное, но Эрика уже решила идти до конца. «Похоже, вы с Нелли Лоренс хорошие знакомые. Когда это вы успели сдружиться?» Она затаила дыхание, вспоминая бумагу, которую нашла в мусорной корзине в доме Лоренсов, и с нетерпением ждала ответа Юлии. «Папа у них работал», — неохотно проговорила та. Ее рука метнулась ко рту, похоже, непроизвольно. «Да, но это как будто было задолго до твоего рождения», — продолжала допытываться Эрика. «В детстве я тоже подрабатывала на консервной фабрике, на летних каникулах. И этот ответ у нее будто вырвали клещами. Зато она прекратила грызть ногти». «Но вы так беседовали», — не унималась Эрика. «Похоже, понимали друг друга с полуслова». «Да, Нелли видит во мне то, чего не видит никто». Она улыбнулась горько и будто про себя. Эрика впервые почувствовала симпатию к ней. Жизнь гадкого утенка тяжела. Воцарилось молчание, которое первой нарушила Юлия. «Мы ведь бывали здесь каждое лето. Однажды Нелли позвонила и спросила, не хочу ли я немного подработать в конторе. Отказываться было неразумно. Вот я и работала там, пока не поступила в высшую учительскую школу». Это был не ответ, а отговорка. Эрика и не ждала ничего другого. Но она понимала, что должна вытянуть из Юлии как можно больше о ее отношениях с Нелли Лоренс. Они опять устроились на веранде и молча пили кофе. За окном до самого горизонта простиралась бескрайняя ледяная пустыня. «Тебе, наверное, пришлось нелегко, когда мама и папа увезли Алекс». На этот раз первое слово взяла Юлия. «И да, и нет. К тому времени мы давно перестали общаться. Поэтому получилось не так драматично, как если бы мы с Алекс остались лучшими подругами». «И что случилось? Почему вы перестали общаться?» «Вот бы знать». Эрика удивила, что давнишние воспоминания снова отозвались болью. Выходит, она до сих пор не могла смириться с предательством Алекс. Но прошло столько лет, детская дружба редко выдерживает такие испытания. Быть может, причина была в том, что их отношения оборвались внезапно, без всякой видимой причины. Они ведь не ссорились, и Алекс не оставила ее ради новой подруги. Она просто отгородилась стеной равнодушия, а потом исчезла насовсем. «Вы не поладили?» «Не помню такого. Алекс как будто просто потеряла ко мне интерес. Она прекратила звонить и спрашивать, чем мы сегодня займемся. А когда я спрашивала ее об этом, придумывала разные отговорки. Просто не проявляла инициативу. Тогда и я оставила ее в покое. Может, у нее появились новые друзья, с которыми она стала общаться?» Эрика удивляла, что Юлия проявляет такой интерес к их с Алекс отношениям, но она и сама была не прочь освежить в памяти то время. Это могло пригодиться в книге. «Я никогда не видела ее с другими», — ответила Эрика. «И в школе она все время была одна. Тем не менее...» «Что?» Юлия, подавшись вперед, уставилась на нее с интересом. «У меня было чувство, что кто-то все-таки был. Хотя я могла ошибаться. Мне ведь это казалось, не более того». Она кивнула с таким видом, будто Эрика подтвердила что-то ей уже известное. «Извини, но почему тебя так интересуют наши с Алекс отношения?» Юлия избегала смотреть ей в глаза. Ее ответ прозвучал уклончиво. «Она ведь была намного старше меня и ездила за границу, когда я только родилась. Кроме того, мы всегда были очень разные. Не уверена, что я хорошо знала сестру. Теперь поздно. Я нашла ее фотографии у нас дома, но их оказалось совсем немного. Тогда я вспомнила о тебе». Эрика чувствовала, что в объяснении Юлии так мало правды, что его смело можно назвать ложью. Но сделала вид, что удовлетворена. «Мне пора», — сказала Юлия. «Спасибо за кофе». Она резко встала и вышла из кухни, оставив пустую чашку в мойке. Эрика проводила ее до двери. «Спасибо за снимки», — еще раз повторила Юлия. «Это много значит для меня». И тут же исчезла. Эрика стояла в дверях, провожая ее взглядом. Серая бесформенная фигура быстро удалялась в направлении дороги. Юлия прижала руки к телу, чтобы хоть как-то согреться на морозе. Эрика тщательно закрыла дверь и ушла в тепло. Давно он так не нервничал. Желудок щекотало от смешанного чувства изумления и ужаса. Куча одежды на кровати росла, а Патрик пробовал все новые и новые комбинации. Все, что он надевал, было либо слишком несовременным, либо чересчур нарядным, либо просто неопрятным, либо выглядело откровенно по-дурацки. Не говоря о том, что брюки немилосердно сжали в талии. Вздохнув, Патрик бросил в общую кучу еще пару костюмов и в одних кальсонах присел на край кровати. Сразу расхотелось идти на ужин, который он так ждал. В душе проснулся былой страх. Хедстрем уже подумывал о том, чтобы позвонить Эрике, извиниться и все отменить. Патрик лег на спину, заложив руки за голову. Это была та самая кровать, на которой он спал с Карин. Пригладила рукой простыню. Только совсем недавно Патрик начал во сне переворачиваться на ее половину. Наверное, кровать следовало заменить, но у Патрика не было денег на новую. Он до сих пор тяжело переживал их разрыв. Но при этом совсем не был уверен, что тоскует по Карин, а не по собственному идеалу семейной жизни, не выдержавшему испытания реальностью. Когда Патрику было 10 лет, его отец оставил мать ради другой женщины. Последующий развод обернулся катастрофой как для Патрика, так и для его младшей сестры Лотты, ставшей главным козырем в этой игре. И тогда Патрик дал себе слово, что никогда не изменит жене, какой бы она ни была, и не станет с ней разводиться. Когда 5 лет назад они с Карин венчались в церкви в Танумсхеде, Патрик не сомневался, что это на всю жизнь. Но все вышло не так, как он думал. Карин и Лейф встречались за его спиной почти год, прежде чем это обнаружилось. И сцена вышла до омерзения классической. Просто однажды Патрик вернулся с работы раньше обычного, потому что неважно себя чувствовал. Они лежали в этой самой кровати вместе. Наверное, есть что-то мазохистское в том, что Патрик до сих пор от нее не избавился. Хотя какое это теперь имеет значение? Патрик поднялся с кровати, все еще не уверенный, хочет ли ехать на ужин. Он хотел. И в то же время не хотел. Воспоминания прошлого камня на камне не оставили от радостных ожиданий, но отказываться было поздно. Остановив свой выбор на синих чиносах, более-менее терпимо жавших в талии, и свежевыглаженной рубашке, Патрик сразу почувствовал себя увереннее. Немного мусса, живописный беспорядок на голове, последний взгляд в зеркало с выставленными указательным и средним пальцами в виде буквы «V», и он готов ехать. Времени было около 7:30, но снаружи сгустилась почти ночная темень. Легкий снегопад и вовсе затруднял видимость на подъезде к Фейльбаке. Но Патрик выехал заблаговременно и мог позволить себе не лететь на полной скорости. Постепенно мысли переключились с Эрики на расследование и последние события на работе. Как и следовало ожидать, Мельберг остался недоволен его визитом к Йенни Розен, лишь подтвердившим алиби Андерса Нильсона. У Патрика это не вызвало такой агрессии, как у комиссара, но и он, признаться, ощущал некоторую беспомощность. Вот уже 3 недели прошло со дня обнаружения тела Александры Викнер, а они ни на йоту не приблизились к разгадке. Не терять присутствие духа — вот и все, что оставалось в такой ситуации. Пройти еще раз по каждому следу, взглянуть на все другими глазами. Патрик в уме составлял список того, что нужно будет сделать завтра. Перво-наперво выяснить, кто отец ребенка, которого ждала Алекс. Не может быть, чтобы никто во Фейльбаке ничего не слышал о том, с кем она встречается на выходные. Кандидатуры Хенрика и Андерса Нильсона все еще не исключались. Хотя насчет последнего у Патрика были особенно большие сомнения. Он склонялся к тому, о чем говорила Франсин. В жизни Алекс существовал человек, который очень много для нее значил, который был ей настолько важен, что она решила родить от него ребенка. В ее отношениях с Андерсом все еще оставалось много неясностей. Что могло связывать светскую даму из Гетеборга с опустившимся пьяницей? Ответ на этот вопрос, как казалось Патрику, смог бы многое прояснить в ситуации в целом. Оставалась еще заметка об исчезновении Нильса Лоренса. В то время Алекс была еще ребенком. Зачем она хранила вырезку из газеты 25-летней давности в ящике своего стола? Складывающаяся картина походила на беспорядочное нагромождение точек, и нужно было правильно сфокусировать взгляд или отойти на нужное расстояние, чтобы увидеть изображение. Проблема сводилась к тому, что Патрик не знал, как это сделать. Иногда, в минуты слабости, он начинал сомневаться в своей профессиональной компетентности. Хедстрем вздрогнул. Перед ветровым стеклом метнулся олень. Машина резко притормозила, проскочив буквально в паре сантиметров от его задней части, и еще несколько ужасных секунд скользила по обледенелой дороге. Патрик ткнулся лбом в руку, все еще сжимавшую руль, и попытался успокоиться. Так он просидел несколько минут, прежде чем продолжил движение к Фейльбаке, но только через 1 или 2 километра решился прибавить скорость. Когда Патрик въезжал на присыпанный песком холм возле Сельвика, время опоздания составляло 5 минут. Он поставил машину у въезда в гараж, взял бутылку вина, которую прихватил в качестве подарка, глубоко вздохнул в последний раз, посмотрев на себя в зеркало, и пошел к дому. Куча одежды на кровати Эрики была не меньше, чем у Патрика. Пожалуй, даже больше. В опустевшем гардеробе со стуком бились одна о другую в вешалке. Эрика тяжело вздохнула. Ничего так и не было выбрано. Какая-нибудь пара лишних килограммов, и ни одна вещь не сидит так, как нужно. Эрика не переставала корить себя в том, что утром встала на весы. Она критически оглядела себя в ростовое зеркало. Первая проблема созрела в голове еще в ванной, когда Эрика принимала душ, и касалась выбора трусов, совсем как у любимой героини Бриджит Джонс. Выбери Эрика изящные кружевные стрингеры, вероятность оказаться в постели с Патриком упадет до минимума. Но стоит надеть огромные, на редкость безобразные парашюты с поддерживающим эффектом для ее живота и зада, и события непременно станут развиваться по наиболее романтическому из сценариев. Подумав об этом, Эрика решила сделать выбор в пользу поддерживающего эффекта. Плюс утягивающие колготки, полное вооружение, одним словом. Взглянув на часы, Эрика убедилась в том, что пора определяться. Оглядев кучу на кровати, она, не глядя, вытащила из-под нее что-то черное. Это оказалось платье длиной до колена, классическая модель в стиле современной Джеки Кеннеди, скрывающая недостатки фигуры. Жемчужные серьги и наручные часы. Вот и все украшения. Эрика распустила волосы, стала боком перед зеркалом и втянула живот. Что ж, поддерживающие трусы, утягивающие колготки, осторожное дыхание. И она будет выглядеть вполне сносно. И от дополнительных килограммов есть не только вред, если уж на то пошло. От тех, что на животе, Эрика предпочла бы избавиться. Зато теперь было на что посмотреть в декольте. Конечно, и здесь пришел на помощь лифчик с подкладкой. Последние модели содержат желеобразное вещество в чашечках, отчего грудь так сексуально волнуется при малейшем движении. Еще один пример науки на службе у человека. От волнения Эрика вспотела, поэтому была вынуждена еще раз принять душ. Еще 20 минут ушло на макияж. В общем, наведение красоты затянулось, а ведь нужно было еще накрыть на стол. Эрика пошла в спальню. Развешивать все по вешалкам заняло бы слишком много времени, поэтому она взяла в охапку кучу одежды, забросила ее в гардероб и закрыла дверь. Потом поправила покрывало на кровати и еще раз оглядела комнату. Забытые на полу грязные трусы от Слогги отобьют желание у кого хочешь. Эрика поспешила вниз, на кухню. Перед ней на столе лежала бумажка с двумя рецептами. Оставалось правильно организовать работу, чтобы управиться в срок. Шеф-поваром Эрика себя не считала, но готовила вполне сносно, а рецепты взяла из старых номеров журнала «Эль Гурме», на который когда-то была подписана. На закуску запланировала сырые креветки с крем-фреш, икрой и нарезанным красным луком. В качестве горячего — рыбное филе в кляре под соусом с добавлением портвейна. На гарнир — картофельное пюре. Десерт — фруктовый салат с ванильным мороженым, который, слава богу, стоял готовый со вчерашнего вечера. Эрика решила начать с картофеля, который еще предстояло варить. Она сосредоточенно работала около полутора часов и вздрогнула, когда в дверь позвонили. Время бежало чуть быстрее, чем она рассчитывала. Оставалось надеяться, что Патрик пришел не слишком голодным. На полпути к двери Эрика обнаружила, что забыла снять передник, и после второго звонка все еще пыталась развязать узел на спине. Наконец, снятый через голову передник полетел на стул в прихожей. Эрика пригладила ладонями волосы, втянула живот и с радостной улыбкой побежала открывать дверь. «Привет, Патрик! Добро пожаловать! Входи!» Они приобнялись, и Патрик протянул Эрике бутылку в алюминиевой фольге. «Спасибо, как мило! Рекомендовано Сюстем Булагет!» Чилийское вино со вкусом красных ягод и легкой шоколадной ноткой. Сам я не очень разбираюсь в винах, но продавцы-то знают, о чем говорят. Оно, конечно, замечательное. Эрика рассмеялась и поставила бутылку на столик в прихожей, чтобы помочь Патрику снять куртку. «Входи. Надеюсь, ты не умираешь с голоду? Я переоценила свои возможности и не управилась с готовкой. Ничего, я подожду». Патрик прошел за Эрикой на кухню. «Помочь чем-нибудь?» «Возьми штопор в верхнем ящике стола и открой нам бутылку. Попробуем, что за вино ты принес». Пока Патрик открывал бутылку, Эрика достала два больших бокала, после чего помешала то, что было в кастрюле, и проверила готовность того, что стояло в духовке. Филе было почти готово, а вот картофель оказался сыроват. Патрик протянул ей бокал с темно-красным вином. Эрика слегка встряхнула его, чтобы высвободить ягодный запах, потом просунула нос в бокал и вдохнула. Легкий дубовый аромат через ноздри разлился по всему телу. «Чудесно!» Эрика сделала глоток, покатала вино во рту. Вкус оказался таким же восхитительным, как и запах, и Эрика подумала о том, что эта бутылка, должно быть, недешево обошлась Патрику. Он ждал ее реакции. «Просто фантастика!» «Да, ты понимаешь в этом толк. Что до меня, до сих пор не могу уяснить разницу между тетрапаком за 50 крон и бутылкой за несколько тысяч. Думаю, что можешь, просто здесь многое зависит от привычки. И потом, вино действительно надо смаковать, а не вливать в себя стаканами». Патрик смущенно посмотрел на бокал в своей руке. Было выпито около трети. Он попытался перенять манеру Эрики, которая в этот момент отвернулась к плите. Вкус и в самом деле получился необычный. Как будто Патрик попробовал совсем другое вино. Покатав глоток во рту, он ощутил множество новых вкусов, среди которых как будто распознал и горьковатую шоколадную нотку, и красные ягоды, виноград, пожалуй, и немного клубники. Это было просто невероятно. «Как продвигается расследование?» Эрика старалась, чтобы вопрос прозвучал как бы между прочим, но замерла, ожидая ответа. «Мы снова в самом начале, можно сказать так. У Андерса алиби на момент убийства, а других подозреваемых у нас пока нет. Увы, мы допустили классическую ошибку. Слишком были уверены в том, что идем по правильному пути. И просто не рассматривали другие варианты. Хотя Андерс Нильсон идеально подходит на роль убийцы, и здесь я как никто понимаю комиссара. Опустившийся пьяница, разве мог он мечтать о близких отношениях с такой женщиной, как Александра Вейкнер? И когда его невероятное везение, как и следовало ожидать, закончилось, он стал ее ревновать. Отпечатки пальцев Андерса Нильсона обнаружены на теле Алекс и по всей ванной. На полу в луже крови есть даже след его ноги. Разве всего этого недостаточно для доказательства его вины? Патрик в задумчивости повертел бокал. Возможно, было бы достаточно, если бы не алиби. Так или иначе, теперь он бывший подозреваемый. Отпечатки не доказывают, что Андерс Нильсон находился в ванной во время убийства, а не, скажем, после. И мы не можем не принимать в расчет эту небольшую разницу. Распространившийся по кухне запах был поистине волшебным. Эрика достала креветки, которые оттаивали в духовке, выставила на стол две десертные тарелки, банку крем-фреш из холодильника и икру. Нарезанный лук уже ждал на посудном столике. «У тебя что нового?» — спросил Патрик. «Что с домом?» «Вчера звонил маклер. На Пасху предложил дать объявление о продаже. Анна и Лукас находят эту идею блестящей». «Тогда у тебя в запасе еще пара месяцев», — попытался успокоить ее Патрик. «Мало ли что может произойти за это время. Лукаса может хватить удар? Ты это имеешь в виду?» «В любом случае, я этого не говорила». Эрика с силой захлопнула духовку. «Осторожней с плитой», — предупредил Патрик. «Нет, ты знаешь, я уже начинаю привыкать к этой мысли и даже строю планы на деньги, которые получу с продажи. Хотя, признаюсь, никогда не думала, что пара миллионов крон сделает меня счастливее. Насчет миллионов можешь не волноваться. С нашими налогами большая их часть уйдет на содержание паршивых школ и еще худших больниц. Не говоря уже о полицейских участках с их раздутыми штатами. Мы найдем применение твоим миллионам. Можешь не сомневаться». Эрика не смогла удержаться от смеха. «Что ж, это было бы кстати. И мне не пришлось бы мучительно выбирать между песцом и норкой. Веришь или нет, но креветки готовы». Эрика взяла в каждую руку по тарелке и впереди Патрика пошла в столовую. Она долго думала, где накрыть стол, в столовой или на кухне. И в конце концов выбрала столовую. Дубовый обеденный стол смотрелся еще благороднее при живом свете. Свечей Эрика не пожалела. Она где-то читала, что их пламя придает женской красоте особую романтичность. На столе уже лежали приборы и полотняные салфетки. Эрика выставила белые с голубой каймой тарелки Рёрстранд, которой так берегла ее мать. Большую часть времени Эльси держала их в шкафу и доставала лишь в особо торжественных случаях, каковыми считались, к примеру, визиты пастора с женой или попечителя церкви. Дни рождения детей отмечались за кухонным столом с самой обыкновенной посудой. Эрика поставила на стол десертные тарелки. Смотрится просто фантастически. Патрик взял на вилку кусок креветки, лук, крем-фреш и икру, и только тогда обратил внимание на Эрику, которая сидела, выгнув бровь и в задумчивости глядя на свой бокал. Патрику стало стыдно, и он отложил вилку. «За тебя?» «За нас». Эрика улыбнулась. Странно, но оплошности Патрика не действовали ей на нервы. Наверное, она могла бы позволить ему есть руками. Ее стокгольмские друзья были настолько хорошо воспитаны, что походили на клонов. В отличие от них, Патрик был настоящий и при этом умел краснеть и смущаться. «Сегодня у меня была странная гостья. Кто же?» Юлия Карлгрен. Патрик с изумлением поднял глаза. Эрика отметила про себя, что ему трудно оторваться от тарелки. «Не знал, что вы знакомы». «Мы и не были знакомы. Впервые я увидела ее на похоронах Алекс. Тем не менее, сегодня утром она стояла на пороге моего дома». «И чего она хотела?» Патрик так отчаянно царапал тарелку, словно хотел соскрести эмаль с фарфора. «Она хотела взглянуть на детские фотографии Алекс. Сказала, будто у них в доме их совсем немного, и она решила, что у меня должно быть больше. Я показала ей все, что было. Но Юлия стала задавать вопросы обо мне и Алекс, о нашем детстве, отношениях и тому подобном. Она как будто не успела узнать сестру, что совсем неудивительно при такой разнице в возрасте. И вот теперь решила наверстать упущенное. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. А ты знаком с Юлией? Нет, пока. Она как будто мало похожа на Алекс, я слышал. Совершенно не похожа. Они скорее полная противоположность друг другу. Во всяком случае, внешне. Обе одинаково замкнуты, но в Юлии чувствуется озлобленность. А Алекс была, как бы это сказать, скорее равнодушной, что ли. Такой вывод я сделала, по крайней мере, из бесед с ее знакомыми. Юлия как вулкан. В ней кипит ненависть. Я выражаюсь сумбурно? Нет, мне так не кажется. Писатели вообще знатоки человеческой природы. Кому, как не вам, видеть людей насквозь? Ради бога, перестань называть меня писателем. Я пока не заслужила этот титул. После 4 опубликованных книг ты не считаешь себя писателем? Лицо Патрика отразило искреннее недоумение, и Эрика была вынуждена объясниться. «Да, 4 биографии, 5 в работе. И я не умаляю их достоинств, но писатель, по-моему, это тот, кто пишет из глубины собственного сердца, а не просто пересказывает чужие жизни. В тот день, когда я, наконец, напишу что-нибудь свое, я стану писателем». Эрике вдруг подумалось, что она не открыла Патрику всей правды. Внешне принципиальной разницы между книгами о Сельме Лагерлёв и об Алекс не существовало. И то, и другое было биографией. Но биография Алекс задевала в ее душе особые струны и должна была, по замыслу во всяком случае, выразить личность автора. Эрика имела возможность, оставаясь в заданных событийных рамках, управлять душой книги. Но она не могла объяснить этого Хедстрюму. До сих пор никто не знал, что она собралась писать такую книгу. «То есть Юля интересовалась тобой и Алекс», — повторил Патрик. «А у тебя была возможность расспросить о ее отношениях с Нелли Лоренс?» Подумав, Эрика решила, что не вправе и дальше скрывать от него эту информацию. Быть может, он сумеет сделать из нее полезные выводы, что у самой Эрики не получилось. Это и был тот маленький кусочек пазла, который она утаила от него в прошлый раз, когда ужинала у него дома. С тех пор Эрика не слишком далеко продвинулась в своем расследовании, поэтому молчать дальше не имело смысла. Но для начала нужно было выставить на стол горячее. Эрика наклонилась, забирая у Патрика тарелку, и задержалась в таком положении чуть дольше, чем нужно. Она хотела ввести в игру все свои козыри. И на этот раз, судя по выражению лица Патрика, зашла с туза. Бюстгальтер Вандербра стоимостью 500 крон оправдал все ее ожидания. «Позволь забрать у тебя это». Патрик взял тарелку Эрики и пошел на кухню. Эрика сняла с огня кастрюлю, слила воду и поручила Патрику истолочь картофель в пюре. Сама попробовала соус, плеснула в него портвейна и добавила хорошую ложку сливочного масла. Достаточно. И никаких сливок. Осталось вытащить из духовки филе и нарезать ломтиками. Прелесть. Эрика поневоле залюбовалась. Мясо было слегка розоватым, но без красной жидкости внутри, свидетельствующее о том, что оно не готово. В качестве овощной приправы Эрика выбрала вареную свеклу, которую выложила в то же блюдо от Рёрстранд, что и картофельное пюре. Патрик помог отнести все это в столовую. Эрика подождала, пока он наберет себе в тарелку горячего, и только потом ошарашила главным. Юлия — единственная наследница состояния Нелли Лоренс. Как видно, вино попало Хедстрюму не в то горло, потому что он закашлялся и ударил себя в грудь. «Прости, что ты сказала?» — выдавил Патрик сквозь слезы. «Я сказала, что Юлия — единственная наследница состояния Лоренсов», — повторила Эрика, наливая ему воды в стакан. «Я видела завещание Нелли. Могу я спросить, где ты его видела?» Заглянула в мусорную корзину, когда была у нее в гостях. Подавив приступ кашля, Патрик с непониманием уставился на Эрику. Та продолжала, пока он одним глотком осушал стакан воды. Копия завещания лежала в мусорной корзине. Там черным по белому было сказано, что Юлия Карлгрен объявляется единственной наследницей состояния Нелли Лоренс. Разумеется, Ян получит свою законную долю, но все остальное — Юлия. И Ян знает об этом? «Не думаю», — Эрика говорила, наполняя свою тарелку. Я спрашивала Юлию, откуда она так хорошо знает Нелли Лоренс. Разумеется, она ничего не объяснила толком. Только что-то насчет работы на консервной фабрике в летние каникулы. Не сомневаюсь, что в этом она не солгала, но это, в лучшем случае, малая часть правды. Заметно ее нежелание говорить на эту тему. Некоторое время Патрик молчал. Затем произнес: «А ты не думала о том, что в этой истории замешаны две очень странные пары? Да неправдоподобие странные, я бы сказал. Первая — Алекс и Андерс. Вторая — Юлия и Нелли. Что, если между ними существует нечто общее? Некое связующее звено, которое и есть ключ к разгадке. Алекс», — подала идею Эрика. «Что, если Алекс и есть связующее звено?» «Нет», — Патрик покачал головой. «Думаю, это было бы слишком просто. Здесь есть кто-то или что-то еще. Некто, кого мы не видим, или нечто, чего мы не замечаем». Он помахал вилкой с кусочком филе. «Есть еще Нильс Лоренс, вернее, история его исчезновения. Помнишь ее? Ты ведь жила тогда во Фьельбаке? Я была маленькой, детям обычно многого не рассказывают, но мне запомнилось, что по поводу этого случая было много шушуканий». «Шушуканий?» «Да, это когда все замолкают, стоит тебе только войти в комнату». «Тссс, только не при ребенке». Ну и тому подобные реплики. Другими словами, мне нечего сказать по этому поводу. Кроме того, что вокруг истории исчезновения Нильса Лоренса ходило много слухов. Я была ребенком и не могла этого знать. Что ж, тогда мне придется копнуть глубже. Нильс Лоренс стоит в списке моих планов на завтра. Ну а сегодня я ужинаю с женщиной, которая не только красива, но и прекрасно готовит. За здоровье хозяйки. Патрик поднял бокал, и Эрика почувствовала, что у нее загорелись щеки. И не комплимент по поводу кулинарных способностей вогнал ее в краску. Патрик назвал ее красивой. Подумать только, насколько стала бы проще жизнь, если б люди могли читать мысли друг друга. Вся эта игра потеряла бы смысл. И Эрике не нужно было бы гадать, насколько она интересна Патрику и интересна ли вообще. Но так бывает разве у подростков? С годами сердца черствеют, и люди отгораживаются друг от друга все более непроницаемыми стенами. После того, как Патрик управился с третьей порцией, они оставили тему убийства и переместились на террасу, чтобы дать желудкам немного отдохнуть перед десертом. Сидели каждый в своем углу на диване и смаковали вино. Заканчивалась вторая бутылка, когда оба в полной мере ощутили его действие. Тело вдруг стало тяжелым и теплым, а голову словно набили ватой. Ночь снаружи стояла беспросветная, беззвездная, и это создавало ощущение окутывающего их черного кокона. Сейчас они были единственными людьми во Вселенной. Эрика не могла припомнить, когда еще чувствовала в себе такое умиротворение. Она подняла руку с бокалом и обвела вокруг себя. «И Анна хочет это продать, представляешь? Это ведь не только самый красивый дом на Земле. У него своя история. Не только наша с Анной, но и тех, кто жил здесь до нас. Знаешь ли ты, что этот дом построил один морской капитан для своей семьи в 1889 году? Его звали Вильгельм Янсен, и рассказ о нем будет печален, как и большинство рассказов о том времени. Итак, эти стены Вильгельм Янсен возвел для себя и своей молодой жены Иды. Здесь они жили с пятью детьми разных возрастов, а на шестом ребенке Ида умерла при родах. В те времена не существовало понятия «отец-одиночка», поэтому в дом въехала незамужняя старшая сестра капитана, которая взялась присматривать за детьми, пока брат был в море. Но Хильда, так ее звали, оказалась не лучшей приемной матерью. Это была самая богобоязненная женщина в округе, что говорит о многом, если принять во внимание религиозность остальных. Дети шагу ступить не могли без напоминания о грехах и посмертном за них воздаянии. Прижизненным же воздаянием была розга и твердая рука Хильды. Сегодня ее посчитали бы садисткой, но в то время подобные методы воспитания считались делом обычным. Капитан Янсен не так часто бывал дома, поэтому не сразу учуял неладное. Он-то полагал, что заниматься детьми — женское дело, а его, отцовское, — обеспечить им крышу над головой, да хлеб на столе. Но как-то он заметил, что младшая дочь, Мерта, вот уже неделю ходит со сломанной рукой. Тут-то Хильда была немедленно изгнана с позором, а капитан, не привыкший тратить времени попусту, стал подыскивать другую приемную мать для детей среди местных незамужних женщин. На этот раз его выбор оказался удачным. Он женился на Лине Монсдоттер, настоящей крестьянской девушке, которая полюбила его малышей как своих собственных. Их следы в этом доме повсюду, стоит только приглядеться. Выбоины, зарубки на стенах и тому подобное. И как получилось, что этот дом купил твой отец? Со временем дети капитана Янсена рассеялись по миру кто куда. Сам капитан и его жена Лина, вдоволь получив друг от друга, оставили этот мир. В доме остался их старший, Алан. Он никогда не был женат, и под старость, когда стало тяжело управляться с домом, решил его продать. В то время папа как раз только женился на маме, и они подыскивали себе жилье. Папа влюбился в этот дом с первого взгляда. Так он рассказывал. Он не сомневался ни секунды. Вместе с ключами от дома Алан передал папе эту историю. Для него было важно, чтобы папа хоть немного знал о тех, кто топтал до него эти половицы. Так он сказал. Кроме того, оставил бумаги, множество писем, которые посылал капитан Янсен своей Иде, а затем и Лине из самых разных уголков земного шара. Сохранились даже розги, которыми Хильда наказывала детей. Они до сих пор висят в подвале. Мы с Анной часто спускались туда, когда были маленькими, посмотреть на них и пожалеть несчастных малышей. Эрика подняла глаза на Патрика и продолжила. «Теперь ты понимаешь, почему одна мысль о продаже так разрывает мое сердце? Если мы продадим этот дом, то потеряем его навсегда. Его просто не станет. Представить себе только, что какой-то толстосум из Стокгольма снимет эти полы и заменит обои на новые с ракушками, не говоря уже о панорамных окнах, которые появятся на террасе быстрее, чем я успею произнести слово «безвкусно». Что станет с чернильными ростовыми метками на внутренней стороне двери в кладовую? Они сделаны рукой Лины. Может, этот стокгольмец заинтересуется письмами, в которых капитан пытался описать южные моря своим женам, в жизни не бывавшим нигде за пределами родного прихода? Их история забудется, исчезнет, а дом станет обычным домом, как и все остальные. Симпатичным, но лишенным души. Эрика чувствовала, что заболталась, но ей было важно, чтобы Патрик ее понял. Она подняла на него глаза. Он посмотрел на нее так, что у нее потеплело внутри. В этот момент что-то произошло. Не успела Эрика понять, что именно, как Патрик оказался с ней рядом, и она почувствовала вкус его губ. То есть сначала это было просто вино, то самое, которое пили они оба, но потом она ощутила во рту его язык, и тело напряглось, словно по нему пробежал электрический заряд. Еще несколько минут спустя Эрика поднялась и, ни слова не говоря, повела его за руку в спальню. Они легли на кровать, где ласкали друг друга и целовались. И Патрик, вопросительно глядя Эрике в глаза, стал расстегивать платье на ее спине. Эрика выразила согласие тем, что принялась делать то же самое с его рубашкой. Но тут она вспомнила о своем нижнем белье, которое меньше всего хотела бы демонстрировать в сложившейся ситуации, поскольку, видит Бог, утягивающие колготки — не самое эротичное белье из того, что можно придумать. Проблема была в том, как снять трусы с поясом и прочее обмундирование незаметно для Патрика. Эрика села на кровати. «Извини, мне нужно в туалет». Потом выбежала в ванную и лихорадочно огляделась. Ей повезло. В куче выстиранного белья, не успевшего переместиться в бельевую корзину, обнаружились белые кружевные трусы, прекрасно гармонирующие с бюстгальтером. Эрика сменила на них парашюты с поддерживающим поясом для живота, снова надела платье и оглядела себя в зеркале. Волосы всклокочены, глаза блестят, губы полнее и краснее, чем обычно. Эрика решила, что выглядит вполне сексуально. Правда, без поддерживающих трусов живот смотрелся не таким плоским. Она втянула его, выпятив бюст, и вернулась к Патрику, которого застала в постели все в том же положении. Куча возле кровати росла, по мере того, как одежды на них оставалось все меньше. В первый раз у них получилось не так замечательно, как пишут в любовных романах. Оба слишком осознавали свою наготу со всеми ее изъянами и слишком много думали о том, что нравится, а что не нравится партнеру, чтобы с головой окунуться в лавину чувств. Во второй раз вышло гораздо лучше. В третий — вполне приемлемо. В четвертый — очень хорошо. А в пятый — просто фантастически. Потом они обняли друг друга. И последним, что чувствовала Эрика, засыпая, была рука Патрика, обнимающая ее за грудь, и их сплетенные пальцы. Она уснула с улыбкой на губах.